эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 мая 2016 года, четверг. По одному из старинных 38-й день месяца пассивного наречения 7524-го лета, четверик. Обряд имя наречения – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Сурияр. Здравия, Сурияр. Здравия, Алексей. Здравия всем радующим. Хорошо. И тема имя наречения в школе родовой мудрости, наверное, возникла не случайно. Почему ты в этот раз решил эту тему поднять? Ну, у нас, как сказать, тот, кто следит, наверное, за нашими эфирами, за нашими беседами, он смотрит, что, по сути, у нас поступательное движение, возвратно-поступательное в определенном смысле, потому что мы о чем-то говорим, потом тему стараемся развить, но имеется в виду, как бы там идет состыковка все-таки понятий и смыслов, те, о которых мы говорим, и постепенно возвращаемся. Потому что, насколько я знаю, там в одной из передач уже ребята задавали вопрос по именно речениям, и по своему опыту, так как все-таки обучение в очном режиме тоже в общинах идет, когда по городам и детям передвигается. И достаточно часто спрашивают, а вот мы там вот не нарекались, а эти нарекались, эти там нарекались. И понятно, что люди по-своему как-то хотят понять, в чем смысл, есть ли смысл вообще им нарекаться. А, опять же, то, что мы сегодня как заявлено в материале, что мы будем этот вопрос тоже рассматривать, есть ли смысл в самом именно речении и каким образом именно речение там выводит нас на тот или иной путь в самом родовом обычае, в той традиции, в которой мы, в общем-то, все стараемся пребывать. Ну, по мере своего, с одной стороны, понимания, со второй стороны, по мере своей возможности. Угу. Просят в чате поближе тебя к микрофону быть, потому что как-то руками двигаешь, слышно, а вот когда говоришь, то получается как будто удаленно. Он, наверное, повернулся просто. Нет, скорее всего, ты же к ноутбуку подключил гарнитуру. Да. Вот когда ты двигаешь, руками, то слышно. Скорее всего, просто микрофон не на гарнитуре у тебя работает. Понял, хорошо. Ну, хорошо, давай, я буду уточнять по ходу и будем настраиваться по громкости. Вот скажи, пожалуйста, ты правильно ответил то, что некоторые не понимают смысла имя наречения, и, наверное, с этого надо начать. А что же такое имя наречения и для чего оно нужно? Что, недостаточно того имени, которое мама с папой в свое время дали ребенку, что вот так прям все очень сложно и серьезно в этой жизни, что без специального прохождения именно речения жить невозможно? Ну, у нас даже в нашей нынешней как бы социальной системе, в которой мы живем, у нас у каждого из нас по большому счету есть три имени, да? Это имя, то, которым тебя зовут, величают, потом имя твоего отца, оно же включено, и имя твоей фамилии, вот по большому счету. И все эти три имени присутствуют, и собственно говоря, сама по себе культура подразумевает, что каждый человек несет в себе достаточно четкое описание того места, того времени или того рода, из которого он происходит. Ну, это было так раньше. А сейчас, так как, собственно говоря, выбор имен, с одной стороны, кажется достаточно большой, а с другой стороны, он ограничен определенным количеством, ну и как берут их, как говорится, из связи, то есть из священных, так называемых, писаний церковных. Ну, они прижились, но, слава богам, в общем-то, сохранились и наши старые имена, достаточно много Владиславов и Владимиров, которые и Станиславов, и Вячеславов, которые, собственно говоря, идут со стародавних времен. Просто раньше эти имена двусложные, они были достаточно громкие и звонкие. Сейчас точно так же используются на бытовом уровне, и, в общем-то, свою смысловую составляющую они особо не несут. И в этом, наверное, достаточно большая проблема. А по поводу вот то, когда в общинах спрашивают, я пытаюсь пояснять, я говорю, ну, по сути, мы имеем посвящение, я не имею в виду себя, а все мы, которые вот стремятся к постижению, там, пребыванию или жизни по родовому обычаю, как бы по мере своего возрастания в обычае, там возникают посвящения. Просто они возникают где-то естественным образом, где-то с помощью тех людей, которые двигаются по, скажем, пути родового обычая несколько впереди, чем большая часть, потому что у нас нет, скажем, как в других разных конфессиях посредников, но просто подразумевается, что, как в самой традиции, кто-то умеет хорошо обжигать горшки, кто-то хорошо строит дома, а кто-то, в общем-то, старается постичь устройство наших небес и те силы, которые их наполняют. И по большому счету, если мне там надо будет построить дом, я поищу того, который человек построил мне один дом, и я приду к нему, задам вопрос, получу, надеюсь, хороший ответ и пополню свое знание там в отношении этого. И точно так же, когда людям надо проходить куда-то вперед по стезе духа, по стезе своего душевного, духовного развития, они, в общем-то, точно так же, как я говорил, стараются найти того человека или того наставника, который в этом деле сведущ. Ну, желательно, чтобы была какая-нибудь возможность все-таки разобраться с тем, насколько компетентен наставляющий в данном случае. Потому что, как показывает практика, я думаю, Алексей тут не даст мне соврать, что да, очень много людей заявляют о неком своем понимании знаний, но на проверку оказывается, либо они это собрали где-то из книг как-то скомпилировали, или еще там из какого-либо источника, и при попытке попытаться так в более глубокое состояние изложения их ввести, но то, чтобы они как-то раскрылись более четко, оказывается, что по большому счету и взять там нечего. Ну, хорошо, если это удалось выяснить сразу, поэтому для всех радующих всегда. Но по большому счету, я уже в одной из бесед упоминал, что, насколько я помню, Витагор Светлебов как-то упоминал вот эти известных индийских, как определять истинного наставника. По большому счету, это неплохая формула, и она не то, что имеет право на существование, но она дает возможность как бы человеку определиться. Вот. И поэтому, что касается именно лечения, это, я вот как говорю, это по большому счету вот в том обычае, которому следую я, он по большому счету не отличается от тех, которые следуют большинством, но смысл такой, я говорю, первое для вас посвящение, вот вы услышали, что где-то есть родовой обычай и как-то заинтересовались. Второе, это когда вы стали что-то изучать и пытаться как бы пройти ситуацию и более четко услышать, что из себя представляет наш родовой обычай. И когда вы поняли, что это ваше, и у вас случилось, почему мы вот когда недавно разбирали уровни веры, сейчас я чуть-чуть сделаю как бы сноску, чтобы как и повторение мать учения, то у нас на уровне первом у человека возникает доверие, и он начинает приближаться к родовому обычаю. Когда немного доверие возрастает, поднимается выше по своему качеству человек начинает обретать уверенность в том, что он на правильном пути. По большому счету, вот точно так же посвящения, они возникают. Сначала ты имеешь некое доверие и начинаешь постигать. Потом, когда ты видишь, что в этом есть смысл, и видишь тех людей, которые, как говорят, что ты не являешься неким уникальным там, или наоборот выпавшим из реальности, что есть достаточно большое количество людей, которые идут этим же путем. Вот тогда появляется второй уровень, уровень уверенности. И по большому счету на этом уровне уже человек испытывает некое, наверное, некую внутреннюю потребность в том, чтобы приобщиться к обычаю в большей мере, и знаковым действием для этого является именно прохождение обряда именно лечения. Обряды в разных местах проходят по-разному, и, собственно говоря, многие обряды видел, как они проходят, мы сегодня тоже этого момента коснемся, чтобы люди не, с одной стороны, не пугались, там вот говорит, вот там видели такой обычай, обряд, там такой, там другой. По большому счету, не тут важна, конечно, некая внешняя форма обряда, но значительно важнее все-таки, кто, где и каким образом производит обряд, сотворяет обряд именно лечения. Каким образом, Алексей? Угу. Понятно. Ну хорошо, а что же все-таки дает этот обряд именно лечения? Ты говоришь, вот это некое своего рода посвящение получается. А что, без этого посвящения человеку невозможно жить, невозможно существовать на этом свете? Прямо чуть не провокация, это вопрос. А как ты хотел? А как ты хотел? Да. Ну, как ты видишь, многие живут и продолжают жить и здравствовать. Но вопрос же в другом. А можно ли лучше? Вот. И тут возникает ответ. Очевидно, да. Поэтому мы сейчас потихоньку будем разворачивать этот вопрос. Вот именно, что он дает, зачем он нужен и для чего. Значит, просто те имена, которые даны нам родителями. Естественно, эти имена имеют право на существование, и в них есть свой достаточно большой смысл. Ну, по крайней мере, для наших родителей, потому что они бывают... Там... Сурьер, ты там это опять отдалился от микрофона. Наклонись ближе к микрофону. Говорю, то руки слышно, что ты ими что-то движешь. А вот... Я переставил ноутбук просто немножко. Чат слышно нормально? Вот когда ты ближе к ноутбуку, то что-то слышно. Когда ты удаляешься, то ладно, теряется будет, все. Будет музыкальная пауза, я переключу. Хорошо, подстроимся там, да, хорошо. Угу. Хорошо. Ну, вот, поэтому я говорю, что смысл в том, что имена, которые дали нам родители, наши ближние к нам предки, конечно же, они имеют смысл, но... Вопрос немножко в другом. То, что мы постоянно используем в наших беседах, в наших разговорах термин «небеса», но никто никогда, ну, как бы особо не задумывается. Небеса и небеса хорошо, но условно поднял глаза свои в гору и увидел небо и небеса, там, по большому счету, для человека нет развлечений. Но когда мы говорим «небеса», мы говорим вот эта многослойность нашего события Земли и Небес. То есть мы находимся в одном слое, назовем его явным миром, как обычно, и достаточно большое количество существ неявного мира, там навный мир, мир светлой нави, серой нави, и, собственно говоря, на каждом этаже живет какое-то количество существ. И мы со всеми этими существами в той или иной степени существуем. И издревле известно, в общем-то, хорошее правило среди людей, которые взаимодействуют друг с другом посредством сил, те, которые обращаются к силам. Если вы знаете имя Бога, значит, вы всегда сможете его позвать. Если там обрыв связи. В так можете его призвать, собственно говоря, в любой ситуации. Поэтому, когда мы употребляем термин или слово «Бог», подразумевает это некое общее название, но это не определение того, той или иной силы. Вот. А сама по себе традиция, она говорит, что все в мире, во всем мире порожденном родом и проявленным рассветом, имеет свое имя, имеет свое название, и, собственно говоря, с момента проявления исконного эти все имена где-то существуют. И по этим именам все сущности друг друга знают и находят. И разница между тем именем, которые нам были даны нашими родителями, и тем именем, которое мы можем обрести во время обряда именно речения, она, конечно, колоссальная. Почему? Потому что это имя, вот только короткое, да, то имя малое, первое, которым нас назвали родители, оно не является ни вообще никакой идентификацией. И, собственно говоря, если вы встречаетесь... Обрыв связи. Ты начал рассказывать про родительское имя, которое дают родители, и потом после этого отключение было. Да. Это самое. И, соответственно, с этим именем, вот я говорю, встречаются просто люди, ну, условно, один другого спрашивает, ну, как поживает Серега? Он говорит, какой Серега? Ну, вот такой. Ну, там еще надо дать несколько уточнений, как минимум, для того, чтобы, если люди там долго не видели и по большому счету могут не четко представлять, о ком идет разговор. Вот. И, а что касается того имени, которое мы получаем по согласно нашей традиции, согласно родовому обычаю, подразумевается, что при достижении определенного возраста большая часть качеств человеке, который он несет по жизни, и, собственно говоря, с этими качествами он идет в вечности. И здесь определяется его достаточно четко индивидуально. И если тот обрядодей, как правило, это уровень все-таки ведающего обрядодея, потому что иначе это тоже превращается в определенную профанацию, почему мы опять же к этому возвратимся и поговорим, он видит ход человека, ну, видит, не глядя на него, условно, в глаза ему или глядя на то, как он выглядит, а глядит на его духовную сущность, на его сот. И этот сот имеет уже свое имя. И если уровень ведовства позволяет увидеть этот сот, значит, обряд именно лечения, как правило, проходит успешно, и имя приживается очень крепко и хорошо. И как бы человек в какой-то момент перестает тогда себя от него отделять, там просто по самому ходу обряда, по движениям, условно, после обряда, мы об этом тоже поговорим. Почему? Потому что видел достаточно много людей, которые приезжают там на праздник или еще что-то, и подавшись к этому общему, в общем, веселью, общему хороводу, видя, что там кто-то проходит обряд лечения, а нельзя ли и нам часто приходить? Ну, для вас это будет неправильно, потому что вы не в состоянии даже будете оценить при том, что там выйдет на вас правильное имя, оно проявится, и вы вряд ли сможете его сейчас полноценно принять, потому что вы только-только пытаетесь приобщиться к традиции. Вы не знаете, в чем она заключается, вы не знаете ее смысла, вы не знаете, нужна ли она вам. А как бы обращаться, собственно говоря, к силе, не имея на то достаточно серьезных оснований, это чревато. Во-первых, затратами своей силы, а во-вторых, ты можешь, как говорится, взять, что хочешь, но в конце придется за это заплатить. В данном случае, если ты ради веселья хочешь некое серьезное действие, то серьезное действие может тебя изменить, а ты можешь к этому оказаться не готов. Поэтому я говорю, что постепенно люди, когда идут, когда они приходят к правильному самому действию. Так вот, то, что я говорил, что каждая сущность, тот человека или человек во всем своем триединстве, он точно так же имеет свое имя, которым он обозначен во всем мире. Так вот, когда человек обретает имя либо то, которое есть у него, либо позже, по большому счету, очень большая вероятность того, что ход его жизни изменится. Вот. Я не скажу, что в лучшую или в худшую сторону, потому что каждый определяет сам для себя, стало ему лучше или хуже, но по моему опыту и по тому количеству людей, в общем-то, которые проходили именно лечение, у меня, я, естественно, там не скажу, что собираю статистику, но я смотрю, как меняются они там в течение одного кологода, ну, скажем, одного оборота Солнца или Земли вокруг Солнца. И какие происходят с ними трансформации, при условии, если они серьезно подошли к вопросу и начали. Точно так же видел людей, которые вот, там, пытались пройти именно лечение, там, как получить дополнительную какую-то нашлёпку. Я такой-такой, я такой-такой, а еще я там славянин, там, родновер, там, ведист, там, вот под таким-то еще кодом иду. Но это все не работает до той поры, пока человек не поймет, насколько это серьезно, и это на самом деле ему нужно, потому что, по сути, обретая именно лечение, ты обретаешь свой... Обрыв связи. Небольшие прерывания связи у нас происходят. Уже не первый раз. Значит, связь у нас прерывается, тебе звонки, что ли, идут или что? Ну, да, да, да, сбрасываю там через телефон. Сергей звонит. Понятно, понятно. Мало того, что шум, еще и звонки нас прерывают. Хорошо, хорошо. А ты скажи, вот я понял, что ты мысль пытался развить так, что недостаточно достичь какого-то возраста, недостаточно просто подключиться к этому мероприятию, когда кого-то именно нарекают, и сказать, а давайте-ка мне тоже имечко. А необходимо, чтобы внутренний человек был к этому готов, необходимо, чтобы у него была потребность в этом. Правильно я тебя понял? Ну, помимо потребности, все-таки я думаю, что неплохо бы сознавать и ответственность свою перед самим собой, перед своим ходом вместе с самим действием, как таковым. Потому что действие, я говорю, дальше мы пройдем, я говорю, после перерыва буду потихоньку описывать именно само содержание обряда и что примерно в этот момент происходит. Потому что примерно, потому что для меня это вполне себе четко и точно, но как сказать, у разных людей, которые там совершают, созидают обряды именно речения, там немножко другие картинки проявляются, и там в то же время зависит от того, какой удел для обрядогея, там, для жреца, имеющего вот эту возможность и уровень ведовства для именно речения, какой удел какого бога является для него основным. Каждый из нас, проходя и идя по обряду лечения, по большому счету обретает несколько уровней покровительства, в том числе небесного. Вот это то, что касаемо обряда. Поэтому тут не вопрос, я говорю, заинтересованности, а вопрос того, чтобы мы подходили к нашему обычаю достаточно серьезно, потому что, как я уже не раз говорил и не устану повторять, что сила наша только тогда в полной мере проявится, когда мы будем не только говорить о нашем родовом обычае, не только собираться на праздники, но и в своей повседневной жизни мы будем им следовать. Вот тогда у каждого из нас проявится сила, у тех, наших родов стояли культуры совершенно другого уровня. То, к чему, по большому счету, я людей в той или иной степени призываю, чтобы они понимали, что вопрос выживания наших родов, он в первую очередь зависит от качества и силы нашей веры в данном случае. И момент твоего подключения в более-менее серьезный, более-менее глубоко, это один из моментов, это все-таки обряд именно лечения как таковой. Вот, Алексей? У нас есть еще пару минут до музыкальной паузы. Если новую тему раскрывать, то хватит или нет? Может быть, тогда давайте пару вопросов задам, а ты тогда паузы мы поднастроим микрофон, пытаемся подостроить, и потом продолжим. Скажи, пожалуйста, вот то, что сейчас в христианстве называется крещение, когда дается имя, когда есть крестный отец, крестная мать, это каким-то образом отголоски имеет от ведических наших древних времен? Ну, тут, понимаешь, тут не надо далеко бежать, а просто надо внимательно посмотреть на само слово «крещение». Они, как сказать, производя это действие, ну, или рассказывая о нем, они его пытаются часто, ну, и я так понимаю, большинство людей воспринимает, что это нечто связанное с крестом. Нечто связанное с крестом. А по большому счету, вот мы часто используем термин, по сути, имеющий, не термин, но слово, имеющий, наверное, все-таки первичное свое выражение «крестенье», «крестенье». И это слово, я думаю, многие слышали, и если не знают его изначальный смысл, то примерно, я скажу так, крещение – это очищение огнем. Очищение огнем. И, собственно говоря, вот это именно наше слово, именно славянское, северное, потому что наши предки, как известно, и, в общем-то, никто из этнографов тут не расходится, даже из этнографов, я не говорил о тех, кто следует родовому обычаю, что обряд огненного жертвоприношения – это древнейшее действие, древнейший обряд, который прослеживается буквально с самых-самых древних стоянных людей, которые доступны нынешнему году. Ну и, соответственно, мы понимаем, что огонь, как священная стихия, он всегда в наших родах и вообще в родах человеческих был почитаем. И очищение огнем – это и есть, по большому счету, крещение. Просто как в транскрипции некого временного переложения, да, сделали крещение. И, соответственно, люди большинством воспринимают это именно как обряд там, приложения к кресту. Хотя даже если мы начнем разбирать слово «крест», мы видим, что первое смысловое, слоговое обозначение все-таки там «крест». А «крест» что значит? «Крест» – это огонь. Вот. Это примерно так. И поэтому в церкви очищение огнем не происходит, там просто как вот это погружение в купель, это тоже взаимодействие с одной из стихий. Ну, это вопрос как раз уравновешивания, в данном случае наоборот, попытка пригасить немножко огонь, если он слишком яркий. Ну, примерно так. Понятно. И вот смотри, что, смотри, что самое интересное. Ведь называют не крестщение, а крестщение. То есть крестщение, буквы «Т» там нет. Это говорит о том, что все-таки это идет от крещения, от нашего, от древнего, от наших славянских корней. А вот уже в слове «крестный» там уже присутствует слово «крест». Но почему-то «крестный» присутствует не при крестщении, а при крещении. И вот тут очень интересно возникает вопрос. А почему в одном из главных обрядов христианства случайно вдруг выпала буква «Т»? А вот уже у крестного и отца, и матери буква «Т» присутствует. Хотя в простонародье все-таки говорят не крестный, а крестный. Да, крестный. Крестный, крестный, крестный. Это выпадает там точно. Да. И не случайно, это все не случайно, это все-таки отголоски нашего древнего, то, что до сих пор не удалось просто вывести. И здесь элементарно напрашивается аналог с тем, что ну, надо было как-то вот подойти к этому вопросу, надо было как-то привязать. Ну вот вы это и в принципе и сделали. А сейчас мы прерываемся на музыкальную паузу, и после этого, после музыкальной паузы, попробуем дальше разобрать эту интересную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 19 мая 2016 года четверг, по одному из старинных 38-й день месяца пассивного наречения 7524 лета четверик. Обряд именно речения, такова тема сегодняшнего нашего эфира, главный соведущий Сурияр. Итак, продолжаем общение. У тебя есть еще что сказать из заготовок? Потому что вопросы уже потихоньку начинают идти. Нет, заготовок у нас, ты знаешь, всегда больше, чем времени. И даже тут не вопрос заготовок, а вопрос, что, как говорится, всегда есть что сказать по теме. Слава богам. Ну так давай тогда раскрывай, не тяни. Хорошо. Не томи. Хорошо. Не тяну, не томлю. Да. Ну то, что вот до первого перерыва, как я сказал, что по сути сам по себе обряд именоречения это определенный уровень посвящения, причем достаточно высокий, если уже человек во взрослом возрасте это принимает и принимает осознанно, потому что, как сказано древними, говорит, получив имя, получаешь новую стезю в небесах и новую долю на земле. И это не фигура речи, собственно говоря, в большинстве случаев именно так и происходит с теми людьми, которые, я говорю, достаточно серьезно подошли к этому вопросу, потому что это опять же, достаточно плотно связано с теми, что в нашем обычае, в родовой традиции, называется возрастными посвящениями. Потому что, когда ребенок еще только народился, когда он растет, по большому счету, ни родители, никто, кроме, наверное, высших ведающих, не могут сразу понять, откуда он пришел и каков будет его ход. И по большому счету, до 3 лет детей только называют там чадо или ну вот такими уменьшительно ласкательными. Когда уже начинает разговаривать, появляются какие-то первые начала связанной речи там в некоторых местах, ну имеется в некоторых территориях наших родовых давали уменьшительно ласкательные вот про зверушек там волчок, зайчик, там, белочка. И вот, собственно говоря, с этими именами дети, на самом деле, достаточно до большого возраста, по крайней мере, до 7 лет, они достаточно четко сохраняют, вот, там, не то чтобы сохраняют, они соответствуют ходу все-таки зверинному. Ну, это в хорошем смысле подразумевает, что у них очень много, они развивают именно животное начало в том плане, как взаимодействовать с окружающим миром, как выстроить свою систему выживания. И, собственно говоря, родители тут по какому-то наитию там часто могут дать имя, которое соответствует характеру человека, характеру ребенка пришедшего. Вот. Но когда уже человек дорастает, вот у нас как по рождению, да, через год, там по казачьи там первый остриг, там сжигают или сбривают волосы, сжигают их на огне, посвящают предкам. По большому счету в 3 года сажают на коня, но это как было раньше, как один знакомый, ну, сейчас, наверное, надо, говорит, сажать на машину. Я говорю, ну, да, наверное, в 3 года можно посадить на машину, только куда он поедет. Вот. И в 7 лет считалось, что вот этот, ну, как мы знаем сейчас уже, у нас и по науке есть четкое подтверждение, что основное формирование личности и сознания человека, оно как раз происходит до 7 лет. И это где-то в пределах 80-85% всей жизненной информации до 7 лет человек получает и остается там условно на всю оставшуюся жизнь этих лет, сколько еще ему придется пройти, вот порядка 15-20%. И это надо понимать. Так вот, в 7 лет точно так же еще не давалось взрослое имя, а давалось еще имя детское, по большому счету. Вот, ни Зван, ни Крас, ни Взор — это имена еще, как правило, детские, но этот, они давались именно как обережные, потому что смысл и суть еще не обозначалась, потому что, как сказать, чтобы его нельзя было найти. А кто здесь? Некрас. О, Некрас. Ну, это я говорю, так как в просторечии примерно используется. А так как не является это кодом личным СОБИ, это через это там духи и те или иные злыдни не могут в тонком мире найти человека. Почему это имя, вот внешне, да, оно именно использовалось, используется и сейчас именно как оберег. Ну, а уже следующее посвящение, переход во взрослое состояние по старым временам, это 13-14 лет, в зависимости от разных родов, от разных территорий, ну, примерно в этом ключе. У девочек в некоторых местах это где-то с 12 лет точно так же они проходили посвящение вот в девушку, юницу. Юноши юнаками с этого момента звались, но и получали уже те имена, по большому счету, с которыми они идут по жизни. Потом уже по мере своего восхождения, по мере своего развития, человек мог получать имя уже по возрастанию либо своей духовной сути, либо проявившись там, либо в бранном деле, либо в каком-то ремесле, либо в каком-то искусстве, он уже, как вот проявляя некое свое качество, он обретал это имя. Либо там, где не было сильных, крепких ведущих, просто давали некое название, можно даже сказать, кличку люди, она приживалась и по большому счету могла стать даже фамильной, родовой, фамильным родовым званием. И кто бывал и сейчас, может быть, ездит по деревням, до сих пор в некоторых деревнях встречается там, вот фамилия какая, вот такая, но зовут их в деревне по-другому. И вот и все их знают как раз под тем именем, которое за ними закреплено в том или ином селении. Это вот то, что касается. Вот. А что касаемо самого обряда уже именно речения, сейчас мы пройдем дальше, что, потому что для детей и возрастные посвящения, по большому счету, это объем отдельной беседы, и мы, я думаю, как-нибудь выберем возможность для того, чтобы именно коснуться родовых посвящений, именно возрастных, потому что сейчас люди много достаточно интересуются, и, к сожалению, во-первых, чаще всего некому обратиться за советом, ну и потому что вот малые обрядовые домашние посвящения, по большому счету, как я говорю, есть ведун, хорошо, нет ведуна, есть там руководитель общины, нет руководителя общины, есть глава дома, старший в роду, старший в семье. Вот если нету тех, которые предстоят возле огня, он сам имеет возможность и право, и даже, скажем больше, это его обязанность совершать обряд, и вот эти вот малые посвящения, очищения именно для своей семьи, для своего рода. Это что касаемо малых родовых посвящений. Так вот, вернемся опять к обряду именно речения. По большому счету, что происходит во время обряда именно речения как такового? В том исконе, в котором сотворяю я, ну, по большому счету, я говорю, разницы в обрядах есть, но смысл во всех обрядах в этом случае, он практически один и тот же. То есть человек обретает свое имя, с которым, с одной стороны, к нему будут обращаться те родовичи, те общинники, с которыми он взаимодействует в этой жизни. И если имя открылось достаточно полно и удачно, значит, он получает то имя, с которыми он будет представлен пред предками, в том числе пред нашими светлыми богами. Через это имя он уже будет обращаться. В разных, как сказать, общинах, в разных направлениях есть тут некоторое расхождение, но оно не является расхождением как таковым, что дается, где-то дается одно имя, где-то дается два имени, одно тайное, одно явное. И, собственно говоря, только с тайным именем человек потом обращается, а с людьми взаимодействует именно опираясь на то имя, которое является открытым общинным. И тут нет как таковых противоречий, но мой опыт тут, наверное, тоже достаточно интересен, потому что по тому видению, по тому пониманию, которое мне доступно, я вижу, что все-таки далеко не у всех есть второе имя. Потому что, как сказать, ну вот душа еще недостаточно сильно развита, она еще не прошла и, собственно говоря, никак себя не проявила в духовной сфере, чтобы каким-то образом закрепиться. И только те, как бы, соби, которые уже имеют ярко выражен духовный путь, вот на них, как правило, выходит два имени. Это, ну, это касается, я говорю, моего опыта, я в данном случае никому не навязываю, потому что то, что я вижу, то, что я могу, собственно говоря, я об этом излагаю. У кого-то несколько другое видение, поэтому из тех людей, которых, ну, вот, которые проходили у меня на лечении, буквально там несколько человек, на которых вышло сразу два имени, по большому счету. А так давать то имя, которое вышло, и потом давать как на шлепку какое-то еще дополнительное имя, а это оставлять тайным именем, все-таки я думаю, что не совсем верно, потому что человек будет взрастать, и в какой-то момент, почему я говорю, то имя, которое получает человек при обряде именно речения, оно не является именем конечным. Почему? Потому что перед любым из нас стоит задача в жизни обрести новые качества, развить себя и в деле, и в теле, и в духе. И, соответственно, если по любой из ипостаси ты прошел какой-то значимый путь, проявится новое имя. И это имя либо ведающими, либо людьми, оно будет тебе присвоено. Конечно, наиболее предпочтительно, если есть возможность обратиться к тому человеку, который обладает достаточным уровнем ведовства, для того, чтобы он, во-первых, мог просмотреть твой путь, а во-вторых, мог, просмотрев путь, указать и дать тебе то имя, которое тебя поведет дальше по пути жизни. Алексей? Да, да, наговорил много, хорошо, хорошо. А скажи, пожалуйста, вот от чего может зависеть сложность имени? Ну, например, есть имена, которые произносятся вот одно слово, чуть ли там не один звук, как у китайцев, там, ну, упрощенно Ли, Люнь там, и так далее. А есть более сложные, ну, например, твое имя Сурияр, да? Или там какой-нибудь там Вячеслав, или там Рати Бор, ну и так далее. Вот от чего, по большому счету, по каким параметрам это имя является сложным или простым? Какие-то есть здесь ограничения, наложения, условия, обязанности со стороны того, кто имя это присваивает? Ну, тут со стороны того, кто имя присваивать, конечно, есть определенная обязанность, но в том плане, что ты в достаточно большой степени все-таки берешь на себя ответственность за путь того родовича, который это имя принимает и с этим именем будет двигаться по жизни. Это одно. По ограничениям, как правило, то в Исконе, которого все-таки я придерживаюсь, у нас есть достаточно четкое, что имена богов непосредственно мы никому не присваиваем. Почему? Ты хочешь быть славным, потому что просто по факту рождения? Нет, ты утверди свое имя и со своим именем стань славным. И никто не мешает тебе подняться так высоко, чтобы стать по праве вместе с богами родными, светлыми нашими предками. И это твой выбор, и ты за него отвечаешь, я имею в виду, за тех родовичей. А если неоднократно сталкивался, вот дайте мне то или иное имя Бога. Я говорю, ну так извини, это имя, явленное нам, как имя того или иного Бога. И любой родович, обращаясь к этому Богу, надеется, что он его услышит. Потому что там есть определенная тонкость. Да, даже если имя не совсем четкое, или там оно могло поменяться с течением времени. У богов я вижу, что тоже подобные вещи происходят, что имена меняются. Но если есть четкое видение образа, особь, любого из нас, если она достаточно хорошо очищена и в этой чистоте настроена на небеса, она образ может чувствовать. И по большому через образ, даже без имени ты можешь обращаться. Но если кто-то из людей, пытающихся приобщиться к родовому обычаю, тянет на себя имя того или иного бога, я говорю, ты что, хочешь стать прокладкой между людьми и богами и собирать ту славу, которая идет с земли на себя, я говорю, это не тот ход, он неправильный. И как бы, если я говорю, ты хочешь быть славным, я говорю, прими то имя, которое есть, или возьми, иди с ним, может быть, оно будет принято людьми, может быть, будет принято богами. А насчет того, что сложные, имеется в виду, состоящие из нескольких слогов, а порой и слов, имена есть, естественно. Потому что, как показывает практика, ну, даже этнографическое наследие, что еще не так давно, там 500-700 лет, людей со сложными именами было очень мало. В основном все имена, там, Зван, Незван, Ждан, Мал, Млад, они были все ограничены. По большому счету даже бывало, что и у князей были короткие имена. Потому что когда князь уже проявлялся там, в виде там, в бранном каком-то деле или в деле управления, да, ему там давались эпитеты, которые дополняли его имя. Но сегодня, вот, согласно моему опыту, опять же, личному, я вижу, что на многих людей, на практически на большинство, выходят имена сложные, но имеется в виду состоящие из двух половин. И они достаточно четко уже определяют направление человека. Это для меня это достаточно четко подтверждает то, что я уже не раз говорил, что за те 10 веков, как нам пытается рассказать официальная историография, наши боги и мы, как родовичи, идущие в мире явном и выбирая меру, идущие в мире навном до следующего своего срока проявления, мы все достаточно серьезно подросли. И мировидение, и миропонимание наше точно так же подросло. И, естественно, поменялись в достаточно большой степени и сами наши боги, потому что мы в этом плане неразрывная с ними, в неразрывной связи с ними пребываем. Говорю, род небесный, род земной в единстве пребывает, вместе вечность созидают. Вот, и когда это уже становится не фигурой речи, тогда ты четко понимаешь, что твой путь и есть путь вечности. Я имею в виду каждого Радовича. Ну и, соответственно, я говорю, почему сейчас мы не будем разбирать сейчас толкование слов, это можно разобрать, имею в виду толкование имен, что то или иное имя обозначает, это можно посмотреть в интернете, просто мы тут немного утонем, потому что информационный объем большой, и вот это то, что касается, там были простые имена, и почему имена сейчас сложные. И по большому счету несколько людей было, у которых имена сразу выходили даже из двух слов. Ну, это всего буквально, там, сейчас скажу, по-моему, не более 5 человек. Ну, там как бы очень интересные ходы за ними были. Один там был, ну, как поэт, один хороший целитель. Вот, как я помню. Поэтому, что это не просто так, точно так же. Потому что я сталкивался в некоторых объединениях славянских. Я вот не приемлю. Ну, мы там на уровне спора и не спора там сошлись и разошлись. У них там условно свой ход. У них свой. Ну, там приходит человек. Ну, и как, хорошо, если хотя бы он там пытается посоветоваться с тем, с обрядодием, со жрецом там, в той или иной степени, чтобы... А то человек приходит там, в некоторые места, говорит, вот я выбрал себе имя, вот, типа, нареките меня. И обрядодеи берут и нарекают. То есть, совершенно не понимая ни смысла, ни значения, ни сути самого действия, они берут и проводит подобное действие. Вот в том ключе, почему я говорю, что есть разница между именно речением, которое реально является твоим личным и изначальным смыслом, который определен вот в этом слове, и через этот смысл ты взаимодействуешь с небесами и с родовичами, это совсем другое дело. И насколько я понимаю, по всей нашей большой необъятной стране, наверное, ну, может быть, там не больше 5, наверное, 7 человек подобным, как бы, даром, подобной возможностью обладают. Алексей? Угу. У нас сегодня как раз с друзьями был разговор, вот так сложилось, что видишь, передача посвящена именно речению, и как-то вот мы задели эту тему, и тоже там стал вопрос, а зачем эти имена даются, а почему, а как, а сколько их, и что они означают. Ну, вот примерно то же самое пришлось как-то рассказывать, и в такой мирной беседе за чаем мы делились этими своими впечатлениями. И вот к дате 12 лет, у кого-то есть традиция, что именно 12 лет посвящают, уже дают имя. До этого имена, они такие временные, то, что называется. А у кого-то есть традиция, когда после 12, там это могло быть и в 12, и в 13, и в 14, в зависимости от того, жрец или волф, или старшина, он смотрел, а готов ли ребенок взять ответственность на себя, готов ли он получить взрослое общинное имя и то потаенное имя. Потому что вот известно еще, помимо тех имен, которые ты приводил в пример, еще известны такие, например, фамилии, как Третьяк, Третьяков. Откуда они взялись? Вот даже доходил до того в некоторых уездах, что там детей внутри семьи называли просто Первак, Вторак, Первак, Второк, Третьяк, да, Четверик и так далее. И вот эти фамилии, они остались. А потом уже давалось взрослое имя, но так случалось, что это... Прозвище, оно не то, что приживалось, а просто так себя проявил человек, что оно с ним уже сродилось, и говорили, кто это сделал? Да вот Третьяк сделал. А, ну хорошо. Ну, Третьяк, чья фамилия? Третьяковы. А, ну, пожалуйста, Третьяковы. Вот тебе, пожалуйста, Третьяк, Третьяковы, Третейники и так далее. Так что вот даже до этого ходило. А почему это делалось? Вот тоже задали вопрос. А что, нельзя было нормально давать? Ну, зачем так вот циферками там или числами обозначать? Но дело в том, что, представляете себе, ребенок еще никак не утвердился в этой общине. Он только вот проходит пути становления. И к 12 годам что-то такое понятно становится. Да, кто он вообще? Какое у него варновое предназначение? Что там у него в дальнейшем по касте может просматриваться? Куда он вообще нацелен? Что у него по папиному своему роду идет, или, наверное, будет основоположник уже нового, или кому-то присоединиться к какой-то касте, группе мастеров. Вот, поэтому не давали никаких имен. Мало того, что если приходил какой-то чужой человек, то вот эти вот общие имена, ни о чем не говорящие, они не давали возможности какому-то недоброму человеку навести какую-то порчу, наследить как-то нехорошо в его жизни. Потому что, ну, детское имя выбрасывалось, грубо говоря, да, вот сносило одежонку, выбросили новое. Вот то же самое и с именем происходило, как и с одеждой. Вот это все очень интересно. И почему тоже давались, помимо открытого общинного имя уже взрослого, в некоторых традициях давалось еще, опять же, имя для чужих людей, особенно это у воинов было распространено, и имя потайное. Вот сказали, ну ладно, с общинным понятно все, вот как тебя в общине зовут, да как тебя зовут? Он говорит, меня в общине называют там, ну, Ладан такой-то или такой-то, такой-то. Вот, называют, то есть не я есть такой, а меня так называют. То есть ты обращаешься к имени, по которому меня называют. Помните, как это в одном из фильмов? Как собачку-то звать? Да звать-то Свистом. Только имя она еще не заслужила. Вот из этой же серии. Ну вот. А потайное для чего-то отдавалось? А потайное, вот тут надо тоже обратить внимание, что настоящий жрец, настоящий волк, настоящий ведун, он улавливал тот образ, который реально существует у этого человека, у его проявления здесь, вот там наверху, он улавливал тот образ, складывал его с образом, который здесь у него по жизни, по его пути на этой земле был дан, и соединял вместе. Но дело в том, что если земные образы просто как-то в слова, ну, перевести, более-менее просто, то небесное высшего своего «я», вот то, что душа или божественная сущность, ну, очень тяжело, попробуйте перевести в словесное то, что словами не объяснить, да, вот попробуйте Бога перевести слова. Невозможно. Поэтому именно давался ближайший энергетически подходящий образ тот и складывался с земным. И вот получалось то сакральное имя. А для чего оно давалось? Не давалось оно, вот как вот тоже дополнение, что, извини, что я так что-то разошелся, а давалось оно как раз для того, чтобы случилось что-либо с человеком, и мог, например, тот же самый ведун, который знал это имя, непосредственно туда наверх обратиться, чтобы получить помощь, поддержку, переправить энергию оттуда что-то направить сюда. А остальным людям, мирским, это не обязательно было знать. И вот у военных, если уж я про третье имя говорю, то почему тоже применялось? Ну, представляете, идет война, да, вот идет бой. Общинники, они друг друга прекрасно знают. И вот часто за общинником это имя уже закреплялось, оно было, ну, как породнились они уже вот с этим именем. И вдруг они идут в бой, и надо было называть имена такие, по которым бы уже по родне нельзя было проникнуть, по роду нельзя было проникнуть, то есть навести уже порчу, а мы понимаем, что войны иногда велись не только на телесном уровне, а на более высоком. Вот чтобы иногда, не всегда так ведутся. Да-да-да, вот, ну да, что вот оттуда нельзя было. Поэтому выкрикли, например, там «волк», грубо говоря, да, там «рысь», «барс», там еще что-то. И вот они понимали, такие позывные были во время боя, вот для воинов. И поэтому, если вдруг какой-то там недруг улавливал, а, вот там волк, грубо говоря, начинал рубиться, и еще кто-то ему там посылал посыл энергетический, чтобы перебить родовой канал, там еще что-то навредить, энергическую порчу навести, то ничего не получалось. Это всего лишь навсего твой позывной, и не более того. Но такие же позывные применяют на войне. Почему? Чтобы, ну, на войне все проще, современной, там, чтобы элементарно не понять, кто там командует, Жуков, грубо говоря, Рокоссовский, или просто какой-то там генерал такого локального масштаба. Поэтому говорили, товарищ первый, товарищ второй, да, там, и так далее. Астра, Фиалка, там, и как, вот в этом духе. Ну, вот какая-то такая тирада с моей стороны получилась. Продолжай. Ну, я тут немножко просто дополню. В том ключе, что издревле известна вот эта магическая практика, что надо знать, ну, для того, чтобы на расстоянии воздействовать на человека, надо знать его настоящее имя, потому что, как бы, и наши предки, ну, наши предки, может быть, в меньшей степени, а вот в более южных районах вот этот элемент бытовой магии, он всегда существовал очень сильно и проявлено. И поэтому там, как, да, и было условно явное имя, была и кличка, которой кличут, и было имя настоящее, то, что люди как бы прятали и никогда и никому ни под каким соусом не выговаривали. Почему? Потому что считалось, но оно так и было, что если какой-либо злочинец, там, имеющий магические возможности, ну, по большому счету, так как в той или иной степени волажбой или как бы черными магическими какими-то элементами страдали многие, скажем так, то и возможности эти, вот воздух условно был более насыщен, нежели сейчас. На севере, слава богам, это все-таки поменьше. Мороз не дает долго дурачиться, быстро выводит. Поэтому, естественно, всегда имя внешнее, оно дополнительно играет оберег. Но если человек собран достаточно хорошо, оно как бы его характеризует. И, как сказать, вот я почему говорю, что если внутреннее имя не проявилось, это не значит, что это плохо или хорошо. Просто человек пройдет какой-то путь, вполне возможно, он проявится. Просто подавляющее большинство людей в течение своей жизни, к сожалению, не делают даже маленького шажка по своему преображению. Вот. Точно так же при каком-то большом изменении в жизни человека, при тяжелой болезни и еще что-то, тоже делается обряд именно лечения, и имя меняется. Почему? Потому что получаешь, если делают это сильные ведуны, значит, получаешь новую долю и новую стезю. Вот. И есть возможность, ну, это просто один из, скажем, просто ответвлений, то, что касаемо обряда именно лечения, что это точно так же может использовано быть для и правильных, хороших целей, и точно так же для нехороших. Поэтому, если вы хорошо выстроены, если, ну, выстроены в данном случае в духовном плане, что вы достаточно крепки, достаточно чисты, и там как-то столкнулся там с одной или с притчей, или там разговор был, типа, а можно ли, вот, типа, крестьянин пашет землю, что ему можно сделать? Практически ничего, потому что он делает свое дело и делает его безупречно. И именно потому, что он пребывает в равновесии с силами земли и небес, он имеет максимальный оберег для самого себя. Алексей? Так, ну что ж, если оберег есть для самого себя, то это говорит, что он находится в гармонии с природой и самим собой. А нам всегда в гармонии, да и вообще по жизни, песня «Строить и жить» помогала. Так что давайте-ка послушаем музыкальную паузу, перейдем, песенку послушаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 19 мая 2016 года, четверг. Как быстро время-то летит. Недавно вроде Новый год праздновали только, да? 38-й день месяца посевного речения 7124 лета, четверик, по одному из старинных календарей. Обряд именно речения – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Сури Яр. И мы продолжаем на эту тему общаться. Напоминаю, что вопросы в большом количестве уже поступают из чата Народа Славянского радио. Но это информация для Сури Яра. Пожалуйста, продолжай. Хорошо. Ну, и тут, наверное, сейчас еще чуть-чуть коснусь того, как люди приходят к обряду именно речения. И, собственно говоря, бывает так, что человек приходит, говорит, имя есть, я говорю, имени нет. Я говорю, ты можешь там в любом месте другом пойти, поискать, и, скорее всего, тебе что-нибудь там дадут. Но это, я говорю, каждый выбор. Ну, и в большинстве случаев оказывается так, что человек находится на неком перепутье. Он еще не определил как бы тот путь, который он прошел, и не решил, куда он пойдет дальше. И вот в этот момент имя, получается, его качество меняется, и точно так же висит имя. Там иногда удается в достаточно хорошей степени прозреть примерно будущее, ну, там, скажем, недалекое, не будем раздувать щеки, что видно дальнее будущее, недалекое будущее, и понятно уже, в каком ходу находится человек. Ну, а так как мы смотрим чуть выше, он еще этого видеть не может. Много раз было, что люди там, ну, проходит год, проходит там полтора-два, они приходят, говорят, как же так получилось? Вот имя настолько четко прорисовало весь жизненный ход, весь путь, который вот раскрылся за это время. А бывает так, что вот там, помню, один человек, он, наверное, в течение 3 месяцев на каждый обряд приезжал. И в конце концов я говорю, ну, слушай, я тебе не могу помочь, потому что твое имя мне не открывается. Ты либо никак со мной не соприкасаешься. Ну, человек так, в общем-то, и он после этого исчез и не появлялся. Ну, а другой человек вот на перепутье был, там где-то через 8 месяцев стало вот проявляться его имя достаточно хорошо. И он обрел свое именно речение и стал с ним двигаться по пути. Алексей? Так, Алексей на связи. А, ну хорошо, я это самое, просто я думаю, может быть... Продолжай, если что, я там словечко-то перехвачу, ты не переживай. Я не переживаю ни в коем случае. Ну вот, а сам по себе обряд я просто немножко опишу само то, наверное, действие, которое происходит. Тот обряд, который проводим мы, когда ну, человек происходит именно речение. Потому что ну, в разных объединениях славянских слышал, наверное, мы делаем там раскрещивание. Я говорю, ну, хорошо. А потом уже только обряд именно речения. Какой, ну, интересный процесс-то, да, раскрещивание? Сначала, говорит, раскрещивание сделаем, потом сделаем крещение. Примерно так, очистим огнем. Ну, смысл примерно такой, что мы все живем в мире, переполненном огромным количеством эгрегориальных сущностей. Вот, я думаю, для наших как бы слушателей, для Радовича, это не является секретом. Ну, условно, по крайней мере, информацию они об этом знают, и вопрос только, ощущают или не ощущают воздействие этих эгрегориальных планов, потому что эгрегориальные планы – это тоже один из пластов небес, которые нас окружают, которые, в общем-то, над нами пребывают. Просто надо понимать, что есть эгрегориальные сущности, которые нам, в общем-то, на пользу, и огромное количество как раз тех, которые нам не на пользу. Почему? Потому что, как я уже в предыдущих и прочих беседах говорил неоднократно, что туда, куда устремлено твое внимание, туда и отправляется твоя божественная сила. И в этом плане я говорю, что любой из нас, концентрируя свое внимание, заостряя его на том или ином событии, на том или ином внешнем проявлении, отправляя туда свою божественную силу. Об этом надо четко помнить и стараться ее не расточать. Это так к вопросу. А насчет вот, как бы христианский эгрегор, это, естественно, он существует. Естественно, он достаточно громоздкий, он достаточно старый, и он как бы имеет в себе определенное, скажем, количество возможностей и сил. И, соответственно, человек, идущий по пути христианскому, он в той или иной степени к этому эгрегору обращается. Но, как показывает практика, и, собственно говоря, мой опыт мне об этом свидетельствует, что большинство тех, которые называют себя христианами, как таковыми ими не являются. Потому что они не то, что там какую-то соблюдают или не соблюдают, а обрядовую ритуальную их часть. Ну, там посещают церковь, посещают праздники, там условно молятся хотя бы один раз в день. Они не только это не делают, они даже ни малейшей степени ни в голове своей, ни в душе своей не взаимодействуют с этим эгрегором. Поэтому как таковой взаимодействие с этим эгрегором, оно, конечно, все равно происходит. Почему? Потому что очень многие понятия, которые прошиты в нашей жизни, и которые мы, вот если за собой следить, я там часто смеюсь, но, к сожалению, это такой смех с определенной горчинкой. Я говорю, вы все, говорю, тайные христиане. Почему? Потому что очень много мемов, вот этих смысловых мемов, напоминаний в данном случае, переведу слово так, они прошиты у нас в нашем сознании, в нашем разговоре, где-то даже на генетическом уровне. Поэтому то, что как сказать, вот делают часть обряда именоречения, допустим, или отдельно обряд раскрещивания. Как правило, сделать это в полной мере очень сложно. Но имеется в виду, что вытащить человека из взаимодействия с этим эгрегором, потому что это происходит на самом деле очень небыстро и при одном определенном условии, что человек сохраняет достаточный уровень осознания и контролирует вот эти вот моменты в себе, когда он начинает резонировать с этим эгрегором. Почему очень важно как бы со своими книгами, в которых наши вышние ведающие зафиксировали наше миропонимание, постоянно взаимодействовать. Почему? Потому что обычный человек, идущий просто путем обычной жизни, он все время закольцован в своих мыслях, которые, как правило, достаточно, с одной стороны, простые, а с другой стороны, они повторяются кругом за кругом. И как бы осознанности нет. Вот все эгрегоры, которые более-менее активны, и с которыми в той или иной степени он находится в резонансной связи, христианский эгрегор в этом плане, он наиболее обширный, потому что он в миропонимании обыденного человека прошит в несколько слоев. А родовичам, те, которые реально хотят родовичи и как быть в ладу с природой, как мы употребляем этот термин, но в ладу с природой, тут все-таки ключевой слог род. Это значит быть в равновесии с родом, но род в данном случае и земной, и небесный. Вот что такое быть в ладу с природой в первую очередь. А при роде мы все есть природа. Это так, маленькое отвлечение. Так вот, касаясь эгрегориальных планов, поэтому как таковой обряд раскрещивания, он просто дает человеку, ну вот если бы мы его использовали как отдельный обряд, он просто дает человеку возможность на краткий миг осознать, что есть нечто, которое в той или иной степени присутствует в его сознании и даже в его духовном опыте. Вот. Но так как само учение данной конфессии, оно все-таки учение очень многоликое, и там есть и темные, и светлые стороны, что само по себе получается тяжелым. Человек вроде берет светлое, но вместе со светлым должен принять и темное. А так как это уже в течение не одного столетия во многих семьях происходит, поэтому я говорю, прошивка на уровне сознания, на уровне родовой памяти и на уровне генетики. И поэтому, если вы постоянно обращаетесь к нашим, как к нашим зафиксированным писанием, скажем так, нашими ведущими, посещайте обряды, обращайтесь к своим предкам, что обязательное необходимое условие, то через какое-то время давление этого эгрегора над вами прекращается. И в этом плане обряд именно речения, и как часть его возможно, да, там как в некоторых объединениях обряд раскрещивания, это, конечно, вещь нужная и необходимая. Вот. Ну, а теперь, что касаемо самого обряда, вот я просто расскажу, каким образом происходит он у нас, потому что неоднократно сталкивался даже с таким, ну, вот люди там побывали на том обряде, на том, а вот там, говорят, погружают полностью воду. Ну, у христиан тоже полностью воду погружают. Просто сам по себе обряд, человек приходит, говорит, имя. Я говорю, хорошо, посмотрим. Просто бывало так, что я чувствую, что имя есть, но оно выходит только практически в момент изречения. И это, ну, как сказать, настолько ошеломляюще, я бы так сказал, потому что за секунду до этого вроде бы нет, и тут раз во всей полноте, во всей ясности оно возникает в яви, и оно изрекается как таковое. Алексей? Ты знаешь, я хотел немножко добавить про эгрегора, потому что дело-то достаточно интересное, и этот вопрос достаточно острый. Ни одной беседы, да, время. Да, но здесь надо просто немножко уточнить, что вот смотрите, какая интересная происходит ситуация. Как говорится, назвался груздем, полезай в лукошко. Да, хочешь, не хочешь, чтобы тебя ели, но грусть, все, в лукошко полезай. Горшком назвали, скорее всего, в печь поставят, да? Вот из этой же серии. То есть, и кем вы себя назвали, хотите вы дальше или не хотите, вас по этому принципу и будут использовать. И если вы понимаете, что какой-либо эгрегор, в данном случае я не уточняю, христианский, не христианский, потому что эгрегоров достаточно большое количество уже народ тут настроил, любой эгрегор, он, если создается не совсем дружественной какой-то структурой или под дружественной структурой какой-то создался, то в этом случае он будет к вам относиться не как к своему другу, а он будет к вам относиться как к некому существу, из которого можно что-то либо взять. Или как овцу постричь, или зарезать, или как корову подоить, или там попинать, конечно, только как грушу. Ну, мало ли какие забавы у кого есть, да? Вот, поэтому это надо все учитывать. И если вдруг вы сказали, что я отношу себя вот к этому, то знайте, даже если на самом деле это было произнесено так, что, ну, относите, конечно, но не совсем так, то все равно эгрегор вас будет использовать. Вот это первое, что надо себе очень четко осознать. Второе. Чтобы такого не случилось, необходимо к любому причислению себя к чему-либо относиться очень и очень аккуратно, очень и очень обдуманно. Потому что, еще раз говорю, если вы себя как-то назвали, то вас уже будут воспринимать именно так. Ну и естественно, что вы должны понимать, а какой из этих эгрегор хотя бы близок вам по генетическому основе, то есть по родовой основе, или далек от вас. Вот это вот тоже немаловажный фактор. И поэтому здесь бывает интересный момент. Человек, ну, здесь уже к христианству переходим. Человек говорит, я христианин. И говорю, а ты в курсе того, что христианин, он вообще должен 3 раза в день молиться. Причем он должен, если он не в пути, то должен посещать храм. Если он в пути, часовню. И если его в пути часовни нет, то хотя бы сооружать себе какое-то, подготавливать место для моления. Но 3 раза в день. Второе. Если он находится в храме, то в этом случае он службы должен поддерживать своим голосом. Он должен все эти песнопения исполнять. Не просто ля-ля-ля-ля, а именно исполнять словами. Слова должны быть обдуманы. То есть вам как минимум необходимо будет помимо русского языка или одного из славянских знаний, знать еще староцерковный язык. А во многих песнопениях применяются еще греческие и еврейские какие-то слова, названия, цитаты и даже целые абзацы. Поэтому вам как минимум надо знать несколько языков и осознанно это все знать, а не просто произносить. Ну и третье. Христианином может себя назвать человек, который, помимо всего, что здесь было названо, тот, который живет в христианской общине. Поэтому если вы ни один из этих пунктов не соблюдаете, вы себя не можете называть христианином. Но даже если вы себя не называете, то эгрегор вас уже принимает. Но принимает вас так, как ему уже это надо, а не как вам. Вот тут надо понимать, в данном случае эгрегор будет намного сильнее. Потому что там же все это было осознанно сделано. Там эта вся была структура построена. А вы-то так просто называете себя. Это очень опасные вещи. Поэтому я ни в коей мере не против христианства, не против какой-то другой религии. Если это все есть на земле, значит, они нужны. Вопрос, нужны для кого, для какого уровня развития. Но это не вопрос нашей передачи. Но в любом случае, прежде чем как-то себя назвать, прежде чем к чему-то себя отнести, вы должны четко, осознанно подходить к этому вопросу. И какой-то, вешая на себя амулет, вешая на себя какой-то символ, вешая на себя какой-то знак принадлежности какой-либо религии или какому-либо направлению, вы должны понимать, что это не просто побрякушка, как сейчас модно у многих так называемых христиан или язычников, или еще там кого-то, повесить на себя или свастичный символ, или христианский символ, украшенный чем-либо, какими-то там бриллиантами, стразами, из золота, из серебра, какой-то там высокой пробы. Это все очень опасно. Вы на себя вешаете не украшения, вы на себя вешаете атрибут, атрибут религии. А религия – это не шутки. Здесь разговор идет с духом и с душой. Вот если вы готовы свое бессмертное подставлять под удар, себя самого, то бишь, под удар, вот тогда можете играть сколько хотите. А если нет, тогда разберитесь. И после этого уже, изучив брод, суйтесь в воду. Вот я думаю так. Добро. Ну, я тогда коротенько коснусь уже самого обряда как такового. Потому что я говорю, в разных... Три минутки у нас есть, так что да, коротенько, если. Вот. В разных объединениях обряд проходит по-разному. Я говорю, где-то, да, есть погружение в воду, где-то есть. Но, по сути... Я как говорю, что ключевым для всех родовичей, мы по большому счету таковыми являемся, все-таки является обряд крещения. И поэтому перед самим именно речением мы его делаем как раз, как правило, после уже того, как зажжен огонь, призваны все силы, предки и вознесены через огонь, и, возможно, там другим еще каким-то способом все требы высказаны, все славы. И так как место во время обряда повысило свою святость или святость, если кому-то более угодно, потом как бы человек уже встает на сам обряд именно речения, и происходит несколько уровней освящения, призваны и присутствуют все стихии: огонь, вода, земля, воздух. С помощью всех стихий или теми, как бы, что они себя могут как бы представить. Ну, очищение огнем, это реально там берется просто несколько так, палочек, щепочек, ну, такие достаточно толстые, которые разгоняются в том жертвенном огне, который во время обряда был. И точно так же соскабливается то, что те лярвы, те наговоры, те наветы с человека, но не прикасаясь к нему, а по внешнему контуру, потому что все знают, наверное, аура, ну или наше биополе, ну и по сути это как бы наша сопь, многослойное, проявленное в явном и неявном мире одновременно. Вот. Потом идет очищение каленой и выкованной сталью, которая тоже очищена была в огне. Точно так же соскабливается еще один слой возможных. То есть человек избавляется от многих, ну реально просто у людей неоднократно сталкивался, перестает болеть спина, там проходит какая-то болезнь, еще что-то. Это буквально вот в момент именно речения происходит. Вот. Потом как бы тоже вода она, ей очищается, там тоже человек поливается, опрыскивается, чтобы каждая из стихий он был ей представлен как таковой. А так как обряд именно крещения идет изначально, то есть он представлен и вышним предкам, светлым богам, тем из них, которые откликнулись на наш призыв. Он во время обряда, мы всегда обращаемся к предкам каждого рода, тех родовичей, которые стоят вокруг огня, значит, и его предки, его родовые предки тоже здесь присутствуют. Вы же понимаете, насколько величественное дело, что все доступные и стихии, и предки, и высшие силы, родные боги в какой-то из своих ипостасей здесь присутствуют. И когда человек, ну, вот какое-то время походил на обряды предварительно, проникся вот сутью традиции, тогда его сущность бывает потрясена именно до очень большой глубины. И трансформация там, преображение, безусловно, серьезное происходит. Поэтому я и говорю, что к обряду именно речения надо подходить как к тому действию, которое реально будет воздействовать на вашу жизнь с того самого момента, когда вы обретете имя. Если вы не хотите менять свою жизнь, если вы как бы не понимаете, то лучше подождать, лучше подготовиться и понять, потому что я говорю, здесь, возможно, почему я говорю обряд крещения, да, с одной стороны светимость, но вот этот вот момент именно речения, это ключевой момент вообще при общении к традиции. Поэтому настраивайтесь на него крайне серьезно и старайтесь предварительно немножко себя хотя бы оживить. Оживить, то есть побывать на нескольких обрядах при условии, конечно, того, что там есть справные обрядодеи, потому что, к сожалению, и на нашей ниве мы этого не избежали, что появилось определенное количество людей, которые вместо обряда славления проводят обряды кормления. В этом плане тоже надо быть осторожны и выборочны, потому что помимо обретения имени, вот в нашем случае, вы обретаете как бы дополнительное покровительство от своего рода, потому что они уже вас знают под этим именем, вы под этим именем изречены. И какой-то возникает удел кого-то из божеств, кого-то из светлых богов, кто является именно вашим родовым богом, который ведет ваш род в первую очередь. Это вот такие вещи. Алексей? Ну что ж, Алексей скажет, что музыкальная пауза подошла. Добро. Послушаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 19 мая 2016 года, четверг, по одному из старин в 38-й день месяца посевного речения 7524 лета, четверик. Обряд именно речения, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Сурияр. Друзья, как песня понравилась, нет? Думаю, что понравилось. Сам себе отвечаю. Ну что ж, продолжаем разбирать тему. Тебе напоминаю, что вопросов достаточно много уже. Так что имей это в виду. Как бы в общих чертах, мне кажется, мы изложили. Там, может быть, между вопросами еще что-то будет всплывать. Нет, там, ну, или ты можешь там еще или дополнишь, или вопрос какой-то. Да, я думаю, по ходу эфира на вопросы будем отвечать, вот и там что-то дополнять. Потому что какой-то общий момент, мне кажется, более-менее удалось изложить, и теперь мы развернем, опираясь на вопросы, я думаю, так. Ну да, тема довольно хорошо раскрыта, теперь будем в частности уже ударяться, не расшибая себе лбов. Вот сколько вопросов-то я прокручиваю. Когда же-то, думаю, уже прокручивание-то закончится. Скоро прокрутка сломается. Вот, нашел до начала. Вопрос в эфир. Земной поклон Сурияру Алексею и всем создателям радио. В одном из эфиров Сурияр обмолвился, что выложит книгу. Не зрю, где можно ознакомиться. Аль запамятовал? Не запамятовал. Просто смысл такой, что, скажем, она, ну, не в рукописном, конечно, виде, там, не напечатанном она пока по внутренним кругам ходит, а так хотелось бы, наверное, еще ее немножко перепроверить, там, в поле ведающих, чтобы посмотрела, чтобы не было разночтений, ну, чтобы людей не вводить в непонимание, в морок не введем, но чтобы было все-таки более четко. Поэтому, ну, в каком-то недалеком времени, я думаю, в любом случае к осени это уже будет гарантированно. Угу. Смотри, никто тебя за язык не тянул, сам сказал, на начало осень. Елена... А, главное слово «аз есим». «Аз есим», да. Однако, как говорил Чукча в анекдоте известном, Елена «Три семерки». Вопрос эфир. Как узнать имя своей сущности? О как! Ну, даже очень серьезные и продвинутые люди, скажем так, да, в долгие годы там в эзотерике и все прочее, когда касается условно себя любимых, видеть себя крайне сложно. Крайне сложно. Поэтому тут все-таки по возможности надо искать человека достаточно сведущего, а желательно ведающего, который посмотрит там при очном или заочном неком общении, может быть, и это проявится и откроется. Почему нет? Но я говорю, просто самому для себя это сделать достаточно сложно, это я откровенно говорю. Угу. Колесников Денис задает вопрос: и как же пройти обряд именоречения, если в небольших городах некому провести этот обряд? Ну, подруги, так как я сказал, что по сути это реально очень важное действие, я знаю, что достаточно большое количество людей не скупилось ни на время, ни на деньги, там садились на самолеты и ехали в Сибирь, кто-то и до Владивостока ехал только для того, чтобы пообщаться с человеком сведущим. Ну и точно так же там на наши обряды люди приезжали там из Урала, из Сибири и из юга, потому что, ну, слухами земля полнится, и где-то по сарафанному радио люди узнают и, в общем-то, появляются из непонятных дальних далей. Поэтому точно так же, просто есть несколько важных кологодных праздников, наиболее как бы предпочтительные для наречения. Это Коляда, это Камоедица, это Купала, это Овсень, Таусень или Новолетие по осени. Для именоречения, наверное, лучше это Коляда и Купала, когда вот, ну, реально меняются ходы и очень высокий уровень взаимодействия с небесами, с силами всеми родовыми возникает. Поэтому городок маленький, но надо просто посмотреть, может быть, в не очень далеком каком-то месте, если вы достаточно серьезно относитесь к этому вопросу. Кто-то из достаточно сведущих людей, способных провести качественный обряд именоречения, может оказаться. Интернет на сегодняшний день достаточно широко охватывает и деяния подобные, и по всей стране, в общем-то, это представлено. И, судя по всему, раз вы вопрос задаете, знаешь, присутствие в интернете у вас есть. Вот, поэтому посоветовать могу только это, а так надеяться, что кто-то к вам приедет или у вас там произойдет какое-то самоозарение, ну, наверное, не стоит. Ну, а просто приложить усилия, условно, чем больше вы приложите полноценных усилий, тем ценнее для вас будет вот тот дар, который, возможно, удастся обрести. Но, опять же говорю, надо подходить осторожно, сдержанно, и по большому счету не надо торопиться. Надо подойти, я говорю, к этому осознанно и выбрать человека того следующего, которому, ну, можете довериться, потому что, как бы, получив вот это настоящее имя, вы реально получаете очень серьезную потвору в своей жизни, серьезный оберег и много-много разных еще дополнительных возможностей, ну и обязанностей, естественно, тоже. Алексей? Угу. Вопрос от Олега из Иркутска. Сурьер, здравия. Планируешь ли ты издание литературы по родовой мудрости, в частности, книг по славянским именам и их значений, или, может, подскажешь интернет-ресурсы с данными сведениями? Благодарю. Благодарю. Здравия. Ну, то самое, книжки по именам, ну и по толкованию имен, по выборам, в общем-то, они есть. И конкретно по именам на сегодняшний день я не планирую и, честно говоря, не вижу особого смысла, потому что основы миропонимания – это, конечно, необходимо. Понятие о именах – это тоже необходимо. Ну, как бы информации даже в том же интернете есть достаточно, достаточное количество печатных книг там и в одной из старых объединений, там, Калужская, по-моему, ССО, они уже не одну книгу в этом направлении, именно что касается имен, издали. Там, может быть, не все, бесспорно, но достаточно большой объем информации можно там почерпнуть. Просто я-то рассматриваю всегда все в целом, как это в нашем родовом обычае, как это соотносится с нашим миропониманием и как это способствует на улучшению, увеличению качества нашего миропонимания и с способом взаимодействия с землей, с небесами, с родовичами, с предками, с богами. Алексей? Вопрос в эфир от Светланы. Обряд именречения – это то же самое, что и обряд Упанаяна, то есть второе рождение? Ну, ну в какой-то мере, можно и так сказать, потому что в индийской ведической традиции, вот, допустим, брамины, да, их называют дважды рожденными. В той традиции, которая христианской, там точно так же Иисус говорил, что вам надо дважды родиться от воды и духа. Ну, там, кто может быть погружен в эту экзегетику, в эту смысловую составляющую, понимает, о чем это говорится. Естественно, это можно назвать вторым рождением, но, опять же, можете родиться, а можете и не родиться, как я говорю. При условии, если вы поработали над собой, при условии, что вы серьезно к этому подошли, при условии, что у того бредодея, который будет совершать этот обряд для вас, есть достаточный уровень посвящения, скажем так. Потому что посвящение в данном случае все-таки оно не дается людьми, а в данном случае это посвящение как раз от более высших предков. Алексей? Хорошо. Вопрос эфир от Владимира из Мытищ. Сурьяр, вопрос по именречению. Какое чувство приходит человеку, когда уже пора? Ну, ну так и называется, наверное. Уже пора. Я думаю, ну что там, что... где-то в левой ноздре засвербить должно, там зачесаться под пяткой? Нет, нет, нет. Я в этом плане, я говорю, как уже говорил, я в этом плане все-таки говорю, не надо условно следовать моде, не надо как бы подрываться со стула и бежать, потому что тут лучше как бы немножко подождать, когда вы соприкоснетесь все-таки с родовым обычаем в достаточно большой степени, когда вы поймете, что это одна из необходимых частей вашего события в этом мире. Тогда, чтобы утвердиться условно и в своем делании, и в своем деянии на земле, и в своем взаимодействии с Вышним, с Вышними небесами, тогда есть смысл поискать. Но я говорю, это все-таки внутреннее ощущение, что вам это необходимо. И оно приходит, оно возникает достаточно четко. Потому что человек говорит, кто я? Потому что очень много людей приходят с тем вопросом, говорит, кто я? Кто я? И как бы возможность обретения имени – это как раз один из, одна из возможностей, один из способов ответа на этот вопрос. Алексей? Хорошо, следующий вопрос. Огнем означает ли это подмену оригинальному порядку, по ряду? И какие эзотерические последствия могут быть при смене стихий, употребленных при очищении? Пум-пум-пум. Ну, ты как человек умный, растолкуй немножко мне, чтобы я смог ответить. Какой-то, оказывается. Да не знаю, то ли здесь начало проглочено, вопрос, самое начало. Может быть, там дернулось вверх строчкой, поэтому не весь вопрос попал. А да, мы сейчас попробуем. Уточните, пожалуйста, вопрос. еще разок в чате. Я тогда еще разок его зачитаю, потому что у меня такое ощущение, что вначале просто где-то одна строка или две убежали. Ладно, пока зачитываю следующий вопрос. В эфир Денис из Белгорода. Сурьер, где найти обрядодея, если их нет и в открытом доступе, как отцов христианских, как тогда все-таки провести этот обряд? Ну, просто в данном случае мне послышалось, что человек сказал, где их взять, если их нет. Нет, я говорю, они есть. А просто вопрос открытого доступа. Ну, тут дело такое, открытый доступ, я говорю, окно в мир, там по-инглински, там Windows называется. Там, думаю, большая часть изложена. Конечно, какая-то часть тех ведунов, которые реально имеют высочайший уровень посвящения, она ни в коем образе там не представлена, но, как я сказал, вот те условно 5-6-7 человек, они все-таки, как я вижу, в той или иной степени в интернете присутствуют. И если там, как бы обратившись к какой-то людской молве или там идя по наитию, скорее всего, можно все-таки с ними каким-то образом соприкоснуться в этой жизни. И вполне возможно попасть и на обряд именно речения. Поэтому они есть, и как бы в данном случае надо искать и находить. Алексей? Угу. Так, нашел этот вопрос полностью. Станислав, аргентинец. Вопрос в эфир. Сурьяр, здравия. Обряд крещения в РПЦ проводится водой, а не огнем. Означает ли это подмену оригинального по ряду? И какие эзотерические последствия могут быть при смене стихий, употребляемых при очищении? Вот он был такой вопрос. Ну, я примерно так его и понял, но хорошо, что эти две строчки возникли, оно стало более понятно и отвечать, соответственно, легче, как я тебя попросил, и как человек следующий меня поправил. Но тут не вопрос как бы смены, да, потому что, вот как я говорил, что мы в обряде именно речения делаем очищение всеми стихиями, но... так как для нас, они все для нас священны, вот, но сам по себе обряд, я говорю, в основе обряд крещения, возжигание священного огня, принесение треп, возношение мол и слав Вышние небеса присутствует. А эзотерические последствия имеются в виду, если все, я говорю, опять же, возвращаясь к предыдущему, если обрядодей имеет достаточный уровень посвящения, и он как бы не прячется под условно светлым ликом, а на самом деле, почему я говорю, что сейчас достаточно много могло оказаться, что вместо обряда, где возносится слава, происходит кормление, поэтому тоже в этом плане надо быть достаточно бдительным и осторожным. Ну, я объясню сейчас, как это проверяется для любого человека, по большому счету, вот это, чтобы попали не на обряд, где слава возносится, а где за счет вас кого-то пытаются подкормить. Сейчас я коротенько, как раз, может быть, в струю ответа на данный вопрос немножко попаду. По большому счету, вот что происходит на обрядах светлого толка, потому что есть обряды и не светлого толка, и как правду говорят, есть и светлые боги, есть и тымянные боги, то бишь боги, пребывающие во тьме. Вышние боги, как правило, они пронизывают все в всемире и во всех ситуациях бывают. Тымянные боги в данном случае может оказаться, что это не совсем боги или совсем не боги, а то, что, скажем, как бы демонические сущности, которые имеют достаточно много сил, но силы их не распространяются ни на наш мир, ни на возможности в этом мире. И только получая от нас божественный свет, они могут с этим миром взаимодействовать. Поэтому они бывают, часто привлекают людей, которые там ищут силу и там каких-то быстрых способов своего восхождения не в небеса, а корысти, к власти, еще к чему-то. Вот они как бы выбирая таких людей, дают им определенные возможности, дают им определенные силы, как бы являются их проводниками по темным мирам. Вот. Но, как сказать, залогом их взаимодействия является то, что они собирают какое-то коло. Собственно, в любой религиозной конфессии то же самое может происходить. Просто это надо понимать, что это не касается нас. И практически большинство эзотерических групп, не имеющих реально какого-то светлого выхода, они как раз пребывают вот в такой ипостаси. И достаточно большое количество эзотериков, скажем так, они пришли в нашу традицию, так сказать, поняв, что здесь достаточно много открытых, чистых людей, которые, в общем-то, готовы своим светом делиться. И вот, прикрываясь упоминание о нашем родовом обычае, они, вот я говорю, занимаются такими делами. Ну, а определять это, в общем-то, если с первого раза это не получается, ну, как бы при неоднократном взаимодействии это практически гарантированно можно увидеть. Значит, после обряда, если была там эйфория какая-то, там вдруг возникла, она достаточно быстро сменяется упадком, может возникнуть какое-то расстройство, увидите, что с кем-то из близких или там хороших знакомых начали портиться отношения. Вот это как признаки того, что вы не на пути света находитесь. Поэтому смотрите за собой. Есть упадок, есть какое-то затемнение сознания, есть какое-то расстройство, есть проблемы с близкими людьми. Значит, вот сюжет, скорее всего, может оказаться таковым. Потому что, как вот по тем обрядам, где я бывал, и, собственно говоря, после наших обрядов, слава богам, это уже далеко не первый год, и, честно говоря, там людей приходится чуть потом не выгонять с капища после обряда, потому что хотят еще, ну, в смысле, не самого обряда, а просто находиться в этом свете, в этом поле, который, в общем-то, возникает во время обряда. Поэтому, и обращаясь к тем или иным обрядодеям, будьте бдительны, внимательны и понимайте, что если после обряда у вас есть доброе, ровное, хорошее состояние, возвышенное, которое не экзальтирует вас, не, как бы не раскачивает вас эмоционально. И как хорошо сказал один из наших, я, говорит, после обряда как будто вот вышел из сауны, чистый, обновленный. Она в сауне не был, а ощущение, говорит, точно такое же. И для меня, говорит, это вот четкий показатель. Ну, для него он, помимо того, что вот он как бы может передать какие-то свои физические чувства, ощущения, у него все-таки достаточно хороший еще уровень видения. Поэтому он там, ну, описывает еще определенные параметры. Ну, а чтобы не вводить людей в как бы в лишнее умствование, как бы отойду, просто скажу, что вот человек так определил, что я как очистился, вышел как из сауны, в сауне вроде не было, ощущение вот такое, ну, из бани там, словно говоря. Алексей? На эту купалу, которую ты будешь проводить со своими соратниками, будут ими наречения? Да, естественно, обряды будут и наречения, и очищения, и, в общем-то, много бесед будет. Ну и, собственно говоря, заряд от купалы, когда собрались родовичи искренние и побыли несколько дней вместе, он, конечно, ну, колоссален по своему заделу в плане вот нашего внутреннего переустройства, обретения светимости. Поэтому, да, ну и так как немножко расскажу, но в этом году мы будем купалу делать под Москвой, там недалеко, там 70 где-то километров от Москвы добраться можно, там на небольшой, но хорошей реке, в хорошем месте. Вот, если кому-то интересно, там вот купала Москва, ВКонтакте можно набрать группу и, в общем-то, уйти, увидеть и понять, где она будет. Если есть возможность, я, собственно говоря, всех родовичей, которые хотят коло реально строить и, в общем-то, переходить уже к тому времени, к той системе события, когда мы не разговариваем и там не периодически присутствуем на празднике, а уже созидаем тот мир на основе того миропонимания, которое у нас у всех есть, и оно в достаточно большой степени является общим. Потому что общее, естественно, у нас есть, но наше понимание все-таки немного различно. Вот. Алексей? Угу. Так, понятно. Значит, ищите Купало Москва, и будет понятно, где он будет проводиться. Но очень недалеко от Москвы. Ингварь и Елена 77 задают вопросы, которые пересекаются друг с другом. Первое звучит так. Как проверить, действительно человек способен увидеть имя или жульничать, называет себя как попало, да, или называет другого как попало. А вот Елена уточняет, а кому можно доверять при имя наречения? И имя наречения вообще кому можно доверять? Ну, тут тоже вопрос непростой, как я уже говорил, что даже выходя на простой обряд, надо сохранять достаточно большой уровень бдительности, да, и как я там, ну, вот всем людям, когда я говорю, если вы не доверяете обрядодею, то лучше в обрядовое коло не вставать, вот, но сейчас, в общем-то, слава богам, слава роду, то, что много уже людей и прошли обряды наречения, и, в общем-то, не один год уже люди там ведут обряды. И, собственно говоря, вот это сарафанное радио, оно работает достаточно хорошо. Если вы обратитесь там в своем каком-то кругу, в котором вы общаетесь, где-то там в ту или иную там славянскую или ведическую общину, вы найдете тех людей, которые уже прошли именно речение, и, в общем-то, они расскажут там о своих ощущениях, о том уровне доверия, который у них был или не было, там, к самому имени, к самому обрядодею. Поэтому тут вопрос, он и сложный, и в то же время не такой сложный, если немножко приложить усилий, там, посмотреть по сторонам и послушать людей, потому что условно, если человек там откуда-то вынырнул и говорит, спасу всех и помогу всем, тут, конечно, надо изначально усомниться. А так уже, я говорю, сейчас есть возможность проверить, послушать, обратиться и понять, как что. Алексей? Угу. Ну да, но хотя некоторые выныривают, и правда, так обличены чем-то таким, но это другой разговор. Ладно. Нет, может быть, я не говорю, что, но просто как, если у тебя нет своего уровня развлечения, если у тебя нет своей меры, ну, я бы лучше отошел назад. Ну, это мое личное мнение, нежели как бы так вот бросаться из огня да в полымя. Угу. Ну, суть того, что сказал, понятно, просто как бы так. Пару строчек. Не более того, уж извини, не более того. Ингварь, вопрос эфир. Твой опыт в имя наречения, это в плане наречения или кого-то другого участия? Нет, естественно, я провожу обряд имя наречения полноценно. Угу. Света хочет попытать тебя. Имя наречения изменяет предназначение человека? Да, оно не изменяет, наверное, само имя наречение, само предназначение, если имя вышло хорошо и четко, и, ну, как бы проявилось. Она, наоборот, позволяет человеку в большей степени вернуться к своему предназначению. Потому что, как вот, живущий обычный человек, он живет обычно плотскими делами, в малой степени душевными, в очень малой степени, потому что точно так же никто не думает, что душевность нашу нам точно так же надо развивать, как и все остальное. Вот. И поэтому человек как таковой, пока не встал на путь духовный в том числе, он не имеет полноты своего события. А если встал, значит полнота события начинает у него увеличиваться, нарастать, и, соответственно, у него значительно больше появляется шансов и возможностей для того, чтобы реализовать свое предназначение. Алексей? Да, здесь, наверное, надо понять, что вот это вот то, что предназначение человека изменяет. Если человек изменил изначально свое предназначение, да, в кавычках, вот, хотя трудно, да, конечно, сделать, вот большинство людей вот так и живут. Да, большинство людей так и живут, и им кажется, что вот их предназначение – это зарабатывать деньги, там, 3 машины иметь, там, 100 квартир, на вертолетах летать. Нет, они начинают подражать всему, кому не лень, и вот получается такая проблема, беда. А тут они просто возвращаются к своему предназначению в жизни. Они ощущают, восстанавливается их ощущение, кем они должны себя проявить, чего они должны добиться, кто они в этой жизни. И вот это очень важно, потому что если ложное предназначение, выдуманное или подселенное, то в этом случае человек и живет ложной жизнью, никакого добра он с этого не получит. Ни себе, ни своему роду, ни своим родам, ни державе, ничему, никому. Потому что, ну что такое ложь? Ну, что-то поверхностное, не более того, а там, что внутри, никто не знает. Вот. Так что имейте в виду, а тут открывается пласт целый, кто ты, зачем ты, почему, сколько раз, для чего и так далее. Так что не изменяет, а возвращает предназначение. Я, Гриша, вопрос в эфир. Здравия, Сурьер, куда пожертвовать деньги тебе на нормальный микрофон, а то сплошные шумы идут. Это в самом начале было, потом это все поправили. Так что, если хочешь, чтобы тебе деньги пожертвовали, можешь сказать: деньги жертвуйте сюда, и оттопыривай карман пошире. Ну, ты же знаешь, я всегда оттопыриваю карман и говорю: вот есть Алексей, есть радио, жертвуйте туда. Когда у него станет много, я скажу: дай немножко. А ну-ка делись. Так, хорошо, ладно. Вы слышали куда, да? Все слышали? Заметьте, не я это предложил. Второе, Сурия. И впредь предлагать. Хорошо, благодарю. Сурияр. Ведьма Алена Полынь говорит, что при переходе из христианского в славянский, эгрегор христианский, можно... христианский может наказать человека, лишив его здоровья. Если у того есть долг перед этим эгрегором, так ли это? Хочется сказать мягко и грубо одновременно. Вот. Но я сделаю, наверное, не так. Нет, давай, в нашем доме не выражайся. Хорошо. Но смысл такой, что, как я говорю, взаимодействие с эгрегором, как я объяснял, оно в любом из нас есть. К сожалению, к счастью, это не скажешь, к сожалению. Почему? Потому что оно находится в несознательной нашей части, в неосознанной, с эгрегором христианским, я имею в виду. Потому что если бы мы были осознаны, значит, мы бы уже старались выйти на более высокий план, то есть взаимодействовать с божественными небесами, не с эгрегориальными. В том плане, что есть какие-то долги. Если ты признаешь этот долг, или ты сам себе его придумал, конечно же, он будет с тобой работать. И как бы будешь искать способ его отдать. Но еще несколько лет назад, как было, вот люди говорят: вот я там отошел от христианского эгрегора, и там вот у меня там посыпалось там и с бизнесом проблемы, там и еще что-то там, и в этом. Типа он же дает защиту и возможность. Ну, там дает он как бы возможность, да, взаимодействия с теми же людьми, которые идут путем большей частью корысти. Но не потому, что там условно христианство корыстно, просто над христианством есть более древние эгрегоры, которые являются его ядром. Это эгрегор иудейский. Вот и все. И поэтому, собственно говоря, все вот эти понятия о силах или там богах-ревнителях, которые там не разрешают отходить ни шаг влево, ни шаг вправо, ни назад, это как раз оттуда. И в данном случае вопрос вашего доверия вот этому или принятия этого, это вас. Но на сегодняшний день я скажу так, просто раньше люди отходили и повисали, потому что силы самим пройти высоко нет, так как некая иллюзия защищенности и подключения через эгрегор возникает, это надо признать. совершенно четко. Собственно говоря, на этом эгрегор живет и за счет этого кормится, что дает людям иллюзию защищенности и подключения к небесам. Вот. Но просто до определенного момента наши небеса, да, славянские, русские, они были проявлены достаточно слабо и не были так вот структурированы, как сейчас. И поэтому любой человек, говорю, отошедший, он не мог с ними особо взаимодействовать. Но сейчас, по большому счету, придя на любой обряд, придя к взаимодействию или там общаясь с какой-нибудь более-менее справной общиной, ты уже имеешь эту возможность взаимодействовать с нашими небесами. Вот и все. Они точно так же сейчас выстраиваются, они точно так же сейчас набирают большую плотность и силу. И, собственно говоря, мы только тогда вернем себе все свои права, когда кроме земного бытия у нас будет полноценно выстроено небесное. Почему я говорю, что, как в прошлой беседе говорил, что у нас есть три общинных заповеди, которые, в общем-то, нас выводят всегда на правильный ход. Храни род, береги землю, держи небеса. Это три единства нашего бытия. Земля, наш род и небеса. То, в чем мы пребываем. Сейчас полнота уже определенная в этом ключе есть, но каждый должен понимать, что каждый несет свою личную ответственность в том, что небеса наши наполнялись нашей славой, нашей силой, нашим светом. Потому что мы род единый, род земной и род небесный. В единстве пребывающий, в единстве путь свой пролагающий, так говорится. Алексей? Да, здесь тоже еще хочется дополнить, потому что сказал, все очень верно сказал. Но как будто еще уточнить такой акцент. Надо понимать, что такое эгрегор. Эгрегор – это некое информационно-энергетическое формирование, которое часто переходит в силовое или в какое-либо другое, но это вот сгусток некий, который питают люди, те, которые способны думать. Я слово «мысли» здесь не употребляю, думать, которые способны какую-то энергию отдавать. Вот представьте себе матрицу. Матрица, фильм я имею в виду, она что делала? Она питала свои машины, которые эту матрицу создали, за счет энергии людей. Людям что-то снилось, людям давали какую-то информацию, какие-то якобы знания. А им казалось, что они достигли какой-то там власти, или достигли какой-то красоты, или достигли еще чего-то, какого-то успеха, что они где-то там сидят, едят чего-то. На самом деле находились в коконах. Ну, как младенцы, вот сидят там в каком-то пузыре и все. И только те, которые отключались, они осознавали, в каком кошмарном состоянии, в каком ужасе они находились. Вот примерно эгрегоры все, так или иначе, они напоминают эту матрицу. Опять, я не уточняю, какой ли там эгрегор, не называю его своим именем, потому что они практически все одинаковые, нет разницы какой. И вот что происходит, когда человек хочет выйти из эгрегора? Естественно, представляете, эгрегор теряет одну батарейку, которая до этого его питала. Ну, вот понравится это ему? Ну, нет, конечно. Но у него же тоже появляется своя какая-то элемент разумности, мышления. Разумность нет, мышления. И, естественно, что он цепляется за любую батарейку, за любой энерджайзер, который его способен питать. И поэтому здесь происходит следующее. Ну, вот ты сидел у меня вот здесь вот, в тепленьком. Ну и хорошо тебе было, какого фига ты дергался? Но вот эти все моменты происходят только в том случае, вот это очень важно, когда человек не совсем уверен, или когда он совсем не уверен, он это делает из-за страха. Он из-за страха пытается пройти обряд раскрещивания, он из-за страха пытается пройти обряд наречения и так далее. Друзья мои, страх – и ведическая основа наша, древняя, славянская, русская, она никакого отношения к страху не имеет. То есть страх и ведическая основа, они не связаны между собой. Если вы чувствуете, что у вас есть хоть какая-то доля страха, вот тогда через этот страх любой эгрегор, неважно какой, будет на вас воздействовать. Если же страха нет, то вы должны просто понять. Вы подключаетесь к своему родовому, к своим богам. И если вы на стороне богов, кто кроме вас? Ну, эгрегор же, он всегда ниже бога. Эгрегор – это информационная некая составляющая. А боги – это то, что есть все. которые везде могут проникать, все могут делать. Они сотворяли этот мир. Они знают, как здесь все работает. Но вот просто подумайте. И поэтому вы должны определиться, так вы из-за страха это делаете? Или вы делаете это по осознанию и пониманию, что так должно быть? Если последнее, то никакой эгрегор вам не страшен. Никто не имеет права нарушить вашу свободу воли. Никто не имеет права, даже самый-самый извращенный эгрегор, даже самый извращенный бес или кто-то еще. Никто из них не дернется. Вот это просто помните и все. Дальше уже, ну, что еще говорить-то? Все и так понятно. Третья часть вопроса. Андрей Ивашко говорит, что у славян эгрегора вообще не должно быть, так как эгрегор – это система лунных культов. Что ты думаешь об этом? Ну, Андрей Ивашко, конечно, интересный человек. Вот. Но вопрос такой, что каждый из нас является светоносом, да? И, соответственно, если вы фиксируете свое внимание на чем-то, значит, как я говорил, вы туда свою животворящую силу отправляете. И если у вас таких условно собралось трое, вы уже начинаете формировать эгрегор. Поэтому эгрегоры, они возникают в постоянном режиме. Просто многие из них потом развеиваются и, ну, как бы исчезают. То есть ваша же животворящая сила, она просто так была израсходована и точно так же разошлась в пространстве. Поэтому вопрос такой же. Просто, опять же, каждый эгрегор имеет в себе некую там, ну, не сверхидею, а некую ключевую мысль, скажем так, которая вот фиксирует ваше внимание и одновременно является его как бы зародышем, этого эгрегора. И она же, эта же мысль определяет характер этого эгрегора. Понимаете, почему мы как бы вот христианский эгрегор, он сформирован же людьми, которые как бы проецировали одну и ту же мысль. И эта мысль, она является основной мыслью этого эгрегора. А так как большинство людей, стремящихся в этом, они как бы просят, они, в общем-то, корыстны. Тот же самый характер они передают этому эгрегору. И поэтому я говорю, что есть эгрегоры, которые соответствуют божественному плану. И, по сути, наша душа, как раз взаимодействует с высшими планами, с божественными, через наших предков, которые, по сути, в той, как бы по духовным своим состояниям схожи с эгрегориальным планом, потому что навные поля, где пребывают предки, это еще не божественный план, но это план, с которым мы можем душевно взаимодействовать. В том числе. Поэтому надо понять, что да, мы можем это тоже назвать и эгрегориальным планом, потому что он по качествам, по проявлениям очень во многом соответствует. И это надо понимать. Просто вопрос, что вот когда ведающие занимаются формированием или там настройкой или там перестроением эгрегоров, они знают вот эту ключевую мысль, которая там должна быть. Тогда и эта мысль, она соответствует высшему божественному плану. Тогда эгрегор является продолжением божественного плана ближе к нам. Вот просто, собственно говоря, в чем. Поэтому эгрегор – это в данном случае не хорошее, не плохое слово, хотя подавляющее большинство эгрегоров оказываются паразитарными. Почему? Потому что люди, живущие на Земле, они как бы условно все свои молитвы в большинстве своих наполняют своей корыстью, злобой, непринятием, желанием паразитировать. Вот, собственно говоря, они и есть строители. А в нашем случае наши эгрегориальные планы все-таки замыкаются, с одной стороны, на богов, потому что мы, чтобы вот этот морок нас не объял, мы все время их призываем. Раз. Во-вторых, наши ведающие все-таки понимают, как они устроены, и они являются, по сути, на себя, берут эту необходимость быть зерном этого душевного, духовного плана, который созидает. Потому что то, что мы называем дух народа, по сути, это тоже эгрегор. потому что дух народа – это собирательная наша сущность, которая пребывает с нами. Но если мы ее не наполняем безусловными светлыми смыслами, если мы не взаимодействуем благодаря ему с богами, значит, он точно так же может превратиться в паразитирующую на нас сущность. Здесь надо то же самое сохранять всему роду, всему народу свое понимание и бдительность. И как бы только, собственно говоря, искренние чистые души вот видят, либо есть искажение, либо нет. Алексей? Здесь такая небольшая дискуссия разгорается по поводу раскрещивания, что некоторые люди приходят на обряд и втягиваются в обряд раскрещивания просто за компанию. И естественно, что с ними происходят какие-то проблемы. Так вот, надо понять, что когда человек за компанию что-либо делает, это называется неосознанное деяние. Так, за компанию, а вдруг сгодится. И вот это слово «а вдруг сгодится» говорит о том, или это состояние «вдруг сгодится» говорит о том, что он действует не потому, что это ему необходимо, а потому, что вот кто-то делает, а вдруг и ему будет нужно. То есть это из-за скрытого страха. Страх. Но это же и корысть. Это же и корысть. Да, ну, конечно. А корысть, она всегда на страхе держится. Я же хочу что-то получить, и я вот боюсь, что не получится. Поэтому дай-ка я и тут помолюсь, и там свечку поставлю, и на себя что-то там повешу, и там назовусь как-нибудь. Ну, так, за компанию. А вдруг поможет? А вдруг... как вот здесь пишут, там, как стадо, да. Так вот, надо понимать, что если у вас это присутствует, вы должны четко себе признаться, что в данном случае вы далеки от ведической нашего мировосприятия, ведического нашего мировоззрения, и не самый это лучший вариант, потому что все, что делается на страхе, это наша противоположность. Мы всегда все делаем, наши предки всегда все делали по любви. Люди богов ведущие, ведущие, значит, не просто знающие, а мудрые. И вот когда человек делает по любви все, это говорит о том, что он находится в нашей древней ведической традиции, в наших родах и по конам, которые нам даны. А если из-за страха, то это уже нововведение. И вот тут никакие ни раскрещивания, ни крещения, ни молитвы, ни свечки там, и так далее. Никакие ритуалы в любой религии, в любом веровании, они не помогут. Это все будет так, около да никуда. То, что называется, по усам текло, в рот не попало. Вот это вот все имейте в виду, и надо всегда быть искренним и никогда ничего не бояться. Тогда и не нужны вам будут никакие дополнительные вот эти вот обряды, непонятно откуда взявшиеся, а вы будете заниматься именно те обрядами, которые должны быть. То есть жить в ладу с природой, вот жить так, как надо, содержать вот эти вот три принципа, о которых говорил Сурияр. Следующий вопрос, Ингвар. Бывало такое, что современное имя, произошедшее от более старого, совпадало с тем, которое давали при именоречении. Случались такие с тобой варианты? Просто там имеется в виду, что... потому что мы же не даем имена какие, не побуди. Все-таки мы даем имена, которые были в русской славянской традиции, там, до христианского времени и толка. Вот. Естественно, приходят иногда люди, у которых, ну, условно, там, Вячеслав, имя там, Станислав, там, Борислав, что-нибудь такое. Ну, и как бы, говорит, можно ли утвердить? Я говорю, ну, это имя есть. Там, ну, это, в данном случае это индивидуально, потому что бывает, что как бы настолько человек, ну, вот просто предки, видно, кто-то из предков проявился и уже как бы явился вот в этом имени. И, ну, это было буквально, может быть, тоже раз-два, я имею в виду, что имя соответствовало. Потому что я тогда смотрю, я говорю, ну, ход же не ладится. Или там что-нибудь такое. Я говорю, давай посмотрим, если выйдет имя еще. Потому что там тоже бывает, я говорю, выходит сразу же имя, выходит там через день. Бывает и через неделю, а бывает и через, там, условно, 8-9 месяцев. Ну, имеется в виду, вот, это не фокус. Потому что если имя мне не открылось, это значит, либо я не вижу этого человека, либо он не соответствует, либо он может быть другого рода совсем, и у нас как бы нет с ним соприкосновения. Поэтому я не... никогда не подхожу с той точки зрения, что человек обязательно должен быть наречен. Я говорю, нет, имени вон там, идите, смотрите. Может, у вас кто-то захочет именно речь, просто я на себя эту ответственность брать не буду, чтобы сделать вам какую-то нашлепку и ввести вас в ту или иную степень морока. Алексей? Хорошо, хорошо. Давай дальше. Вопрос от Светы. Сурьер, скажи, пожалуйста, что означает имя Артем, а то Гуглу не доверяю. Вот. Ну, тут, как сказать, тут есть несколько мнений насчет этого имени, его происхождения. Потому что тут Ар, как бы, это и земля, это и свет отраженный. Если вот кодово-слоговое, или ну, даже там к буквице мы обращаемся. Вот. А темный, те, тема, тема, тьма. Но тьма, опять же, мы разбираем само слово тьма, да, оно не является словом плохим, как мы его привыкли. Просто тьма – это там, где свет себя не проявляет. Так вот, если так кодово-слогово разбирать, я не, в данном случае не навязываю ничего, я чисто просто вот даю раскладку, не добишь. Это землянин, идущий земным путем, собственно говоря, не старающийся постичь вышнее. Вот так можно растолкать. Ни в коем случае не навязываю это, вот просто сейчас буквально сложил, не более того. Алексей, можешь развернуть на 180 градусов, не буду возражать. Да хоть на 360 с кульбитом в воздухе. Дело в том, что все-таки Артемий происходит, Артем, это от него происходит, от Артемия, все-таки это не славянское, а греческое. Вполне возможно, когда-то греки это себе взяли, потому что одно из значений – это посвященное богине Артемиде. Вот, и отсюда и Артемий идет, то есть посвященный Артемиде. Вот просто посмотрите, чем занимался Артемида, кто она такая. А это уже греческая, чисто греческая богиня. Ну, а так вообще это переводится как невредимый или безупречного здоровья. Многие Артемы, они довольно хорошо контактируют с друзьями своими, характер у них хороший, дружелюбие проявляют. Земной путь, по большому счету. Да, а так, если вот именно, как я говорю, как вот Сурьер подошел к тому, что больше подвинуть к нашему, да, потому что греки много взяли у нас, то да, или ар это понятно, кто занимается чем. Вот, а теми, ну вот все это уже разобрал, так что разбирать, наверное, смысла нет. Но то, что ну, это в языцах находится именно в христианстве, это факт. А то, что было ли это древнее наше славянское, но у меня таких данных нет, чтобы Артемий или Артем были четко, точно, как славянское древнее наше имя. Так что здесь мы говорим, если славянство – это одно, если мы говорим про христианство, то это немножечко другое. Ну, давай дальше. Да. Вопрос эфир от Михаила. Чуть-чуть, я маленькое уточнение еще. Просто ты все четко сказал, все правильно. Просто когда мы развиваем кодово-слоговое, вот слоги, они имеют, я говорю, древность и смысл, который вот как раз он кочевал из народа в народ, практически не изменяясь, очень часто так было. Поэтому я и взял тут на себя некую смелость, зная, да, что имя, как происхождение имеет другое, как, ну, вот по официальной версии, немножко его разобрать, потому что если человек принимает на себя даже вот условно это имя, как некое кодово-слоговое сочетание, оно тоже в нем начинает работать при условии той или иной степени осознанности. Хорошо. Ну, вообще, Артемида, если уж так вот мы возвращаемся, опять же, то это богиня охоты, девственная мифологическая богиня, она, да. Богиня плодородия, богиня женской целомудрия, покровительность всего живого на земле, дающая счастье в браке, помощь в природах, ну и так далее. Вот, так что просто имейте это в виду, как так, дополнение, экскурс. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. При воплощении в этот мир чадо уже знает свое имя или нет? И что может сказать Сурияр про процедуру обряда имени лечения в этот момент? Он его просто вспоминает или у него происходит просто резонанс на это имя? И был ли такое в практике, что человек после имени лечения говорил, что это и есть мое имя, что я вспомнил? Благодарю. Ну, таких, наверное, случаев было, может быть, парочку, да, что человек вспоминал, как бы, соответствие. Но сейчас, вот если коловращение, вот это воплощение, смена меры и опять воплощение, просто многие пришли сейчас уже с новым духовным опытом. И, условно, старые имена их, они, как правило, в большинстве уже не работают. А то, что какое имя пришло, ну, как бы наши люди, так как обращение к небесам все-таки делают очень-очень нерегулярно, то вот этот пласт своего духовного бытия, своей особи, для большинства, конечно, закрыт. Просто я когда вот, ну, в хорошем видении нахожусь там, да, есть отзвуки прошлого, есть отзвуки будущего, и как бы в этом уже возникает суть. А суть потом проявляется в виде какого-то слова, имени в данном случае. Но это мой опыт, там в той или иной степени наработанный, в какой-то степени открытый, мне что-то передано было. Вот. Но просто в какой-то момент я смог это как бы делать более-менее неплохо. А где кто вас суть спросил, мужчина в госучреждении? Вопрос в эфир. Сурияр, а группа ВК называется «Купала 2016 Москва»? Да. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос поступил от Олега из Иркутска. При наречении ребенка закладывается программа, которая несет энергетический импульс имени. Ответственность выбора имени лежит на родителях, отца в основном. Можешь ли ты, Сурияр, для примера в эфире привести несколько примеров имен, даваемых воинам, волхвам и по другим варнам? И родовые, и собственные имена, если не затруднит. Благодарю. Олег из Иркутска. Так, так. Ну, что-то как это самое. Наверное, давай следующий вопрос. Я чуть-чуть подумаю, как бы они, естественно, эти все имена есть, стоят перед глазами. Просто я немножко растерялся в том ключе, что вроде бы их много, а какое сказать? Не, вот. Ну, условно. У нас как бы на сейчас на слуху в основном те имена, которые в той или иной степени как бы принадлежат витязям, даже не воям, потому что у воев и по нынешним временам, как я говорил, что по сути по варне своей человек может и в низком состоянии находиться, ну вот условно, даже оно не низкое, просто недостаточно. Вой – это уровень, может быть, труженика. Вой – это, может быть, уровень веси. Ну, вот как мы помним, что разбирали там солдат, командир отделения, командир взвода. И вой точно так же, витязь – это генерал. Ну, вот как сказать, вот княжеские имена там. Борислав, Борисвет, как сказать. Вот то, что касается брань. Слав, это все как бы относится, если старые имена брать, потому что сейчас какое-то количество имен и новых проявляется, ну, они все равно в основе своей имеют то же самое сложение, и как бы те, которые следуют этнографической версии вместо родового обычая, говорят, вот такого имени не было. Так а те-то старые имена откуда взялись? То же самое, когда-то ведающие, где-то боги там подсказали, помогли, проявили имена. И имена, чем и, в общем-то, мы славные, что имена у нас многочисленные, и они соответствуют сутевой составляющей человека. Для ведающих людей, там, естественно, там, Велимудр, Светозар, Яросвет, вот это вот все имена уже прохода. Или вот князь Святослав, да, Свет славлю. То есть по тем как бы отзвукам историческим там Быстворе дошло, что все-таки он получил практически уровень видовского посвящения. И через это, собственно говоря, преуспел во многих делах. И по большому счету, как было в традиции раньше, есть и сейчас, то человек, пройдя определенное количество кругов, уходил именно из светской составляющей жизни в духовную, на чисто видовской путь или там уже по уровню своего развития мог проявиться как волк, будучи перед этим и воем, будучи перед этим и тружеником, будучи перед этим и витязем. Поэтому имен много, и, собственно говоря, вот это разделение по варновым, их тоже много в интернете, поэтому я сейчас просто не буду, наверное, дальше здесь распространяться, это посмотрите, там особых противоречий я там в свое время просматривал, когда их тоже не нашел. Угу. Ты когда сказал, что ты просто терялся, как хотел сразу спеть песенку «Здравствуй, милая моя, я тебя дождался, ты пришел, а меня нашла, а я растерялся». Вопрос эфира от Виталия из Киева. Здравия. Если я Библии... Экстремист какой-то. Если я Библии порубал топором и выкинул в мусоропровод, то я себя раскрестил? Виталий, осторожнее. Во-первых, да, это... Зачем? Зачем это делать? Я немножко не понимаю, да. Нет, там просто было как бы где-то в форме шутки, где-то в форме некого чуть ли не бесовства, я даже так бы сказал. Не, ну хороши себе шуточки, да? Ну ладно, да. Нет, где-то в шутку там есть, ходит по интернету такой набор 100 правил неоязычника или что-то такое. Ну и там как бы вот купи Библию, там разруби топором, типа делай два раза в неделю. Ну это понятно, что это бред и шутка. Да, знаешь, вот. Шутка такая, которая это твои деньги очень нужны издательству, которое находится при понятно где. Да, чем больше будешь покупать, тем будет это издательство более богатеть. Как раз самое то, да. Поддержи наше издательство. Да, поддержи наше издательство побольше, уничтожи нашу литературу. Вот. Ладно, покупай почаще и побольше. Да. Поэтому, как я сказал, само по себе раскрещивание, даже термин-то, он уже как бы имеет определенную как бы кривизну, потому что ну, на уровне как бы первичного понимания человек типа воспринимает как снятие креста. Ну, во-первых, крест – это тоже один из наших символов. Это надо четко понимать, что он равновесие земли и небес олицетворяет само в себе, потому что он равновесный крест как таковой. И даже все подавляющее большинство крестов, которые есть на крестах, на церквях, это все-таки в большей степени символы даже Бога. Вот надо как бы так понимать, что если видите снизу лодочку, это значит, даже Бог по сварге золотой, что есть купол, плывет. И как бы если посмотреть там на Киевскую, как откуда был вопрос, эту Киево-Печорскую лавру, да там чуть не половина, по-моему, крестов, они как раз восьмиконечны. То есть они четко олицетворяют Сурью, даже Бога Ирилу в небесах идущим. Поэтому тут не вопрос раскрещения, а вопрос как бы обретения нашего миропонимания и жития, и бытия по нему. И когда оно пропитывает ваше сознание, потом вашу душу и формирует ваш дух, вот тогда вы, собственно говоря, приобщились полностью к родовому обычаю и, в общем-то, чужеродные разные вероучения, они вас в меньшей степени уже задевают и беспокоят. Вот вам вопрос об этом. Алексей. Да, надо еще пометить себе, как-то в голове отложить, что вот то, что здесь было сказано, не знаю, шутку, не в шутку, это не методы человека, который возвращается к своим корням. Но никогда не было в ведической культуре бороться с какими-то символами, бороться с какими-то книгами, даже и народными, и другими. Ну, это, во-первых, глупо. А во-вторых, это ну, абсолютно не наши методы. Ведическая культура, она подразумевает знания, а не то, что вот взять что-то там, порушить, разрубить, уничтожить. Ведь даже если эта книга вам не нравится, ну какой смысл в том, что вы ее там разорвете, разрубите? Что от этого лучше вы сделали в мире? Что от этого произойдет хорошего? Может быть, благодаря этому держава, что ли, построится? Или ваши рода станут сильнее и умнее? Ну, вот как-то меня, честно говоря, терзают смутные сомнения, как в одном из известных советских фильмов. Ну, а дальше? Алексей, да, я немножко еще уточнюсь тут. Смысл такой, что вот в заповедях говорится примерно следующее. Там дословно, например, скажу. Изучай мудрость других родов, но следуй в первую очередь мудрости своего рода. Почему? Потому что мудрость твоего рода проверена сотнями колен, поколений, предков, бывших прежде тебя. Но, я говорю, никто не запрещает изучать мудрость других родов, ежели она таковой является. Просто правду своего рода не меняй на чужое. Вот в чем вопрос. Ну да, идите через миры разные, познавайте их, но при этом это не означает, что вы должны стать этими, частью этих миров. У вас есть свой мир, у вас есть свои рода, у вас есть свое по роду, то, что сейчас генетикой называется. Вы, когда смотрите, например, там, ну, инфузорию, микроскоп просматриваете, вы изучаете инфузорию, вы же не становитесь инфузорией. Или когда вы читаете какие-то легенды Древней Греции, ну, вы же не становитесь греком. Или когда вы читаете какую-либо другую литературу. Да, вы изучаете, чтобы... Для чего? Для того, чтобы свой кругозор расширить, для того, чтобы стать, может быть, умнее и иметь представление об иных народах, о том, как они живут. Но при этом это же не означает, что ваша мама и ваш папа в одночасье станут тоже представителями иного народа. Ну, они как были у вас, так и не останутся. Берегите свои рода, это ваша задача. Но при этом никто не мешает и наоборот приветствуется, что вы будете знать об этом мире все. Как здесь что устроено, почему комар летает, пищит, почему корова мычит, почему с неба что-то падает, почему на небо что-то поднимается. Это все очень правильно, очень хорошо. Здесь надо вот так вот подходить всесторонне, а не так, что это не мое, я это порублю. Ну, неправильно. На мой взгляд, неправильно. Хотя можете делать, что хотите. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Сурьер, какое значение слова «образование» у женского имени Параша? Ведь некоторым русским именам ворогами придавались негативные образы. Благодарю. Уж ты, Полюшка, Параня, да? Ну, вообще, как бы это тоже происхождение имени римское, наверное, Прасковья. Алексей, поправь, или римское, или греческое. А нет, нет, здесь надо смотреть, смотри. Здесь именно идет уже разговор. Сокращенно. Да, это сокращенно, но надо понимать, что у нас и были свои имена, которые были созвучны. Вот то, что да. Прасковья, это ты что-то сказал, это не наше имя. А вот то, что там были... Полина была не наша, у нас было немножко другое. Здесь надо смотреть, от какого имени пошло и что это означало. Поэтому давайте так, если мы от греческого или римского, это одно. А если вы хотите, знаете, какой-то древний наш образ, какое-то древнее имя созвучное, там будет совершенно другое. Здесь нам сейчас остается с тобой сидеть просто гадать, но благодарно ли это занятие? Да, вопрос, он, с одной стороны, и несложный, но не понять, как бы, что человек берет за исходное. Если конечно, конечно. Он имеет, что поменяли смыслы, и потом как бы одно и то же слово вроде бы звучит, потом в определенных местах говорят «ваше место возле там», примерно используя. А так имя, да, но вроде звучное и приятное на слух. Опять же, если не вдаваться в древнюю семантику. Поэтому здесь и говорю, гадать мы можем бесконечно, надо понимать, от какого имени вы отталкиваетесь и что вы называете русским женским именем. От какого? Если я говорю, это Прасковья, ну это не совсем Прасковья, Пятница, например, да, вот известно есть. Если вы там от другого кого-то, тоже уточните. Ну, опять же, если как бы глубже вглядываться, то да, Пятница – это день Макоши был, и, собственно говоря, вот и поменяли. Да, и там сразу и качество туда прилепили, много чего. Да, ну как Велесов, Власьев, ну это все известно, этих как бы, ну, достаточно много материалов с разбором этого выложено в интернете. И так, так что давай, не будем гадать, потому что гадание, это, конечно, интересное занятие, но эфир у нас идет, а время мало, вопросов много. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. В жизни так бывает, что чувствуешь на уровне подсознания, что имя не подходит данному человеку. Что скажешь, Сурьяр, про это явление со стороны родовой мудрости? И скажи, влияет ли смена имени, по твоему мнению, на судьбу человека и на его осознание себя в жизни в целом? Благодарю. Ну, как сказать, естественно, как бы имена, да, даваемые родителями, часто они могут не попадать. Ну, часто попадают, ну, в той или иной степени, опять же, какая-то смысловая составляющая, даже если мы будем разбирать там греческое, допустим, значение, да, там и смотреть, соответствует человек этому или нет, потому что по временам еще школьным, помню, когда мы изучали вот эти греческие имена и что они значили, там Александр, Андрей, там Алексей, и как бы разбирали, кто там соответствует этому имени, кто не соответствует. Ну да, когда ты начинаешь вот его в сознание свое включать, у тебя какие-то элементы могут начать активироваться. Но опять же, почему я говорю, что нам лучше иметь свои имена и по своим именам общаться. Почему? Тогда мы друг друга лучше чувствуем, как минимум. А, во-вторых, я говорю, если ты осознаешь, и у тебя пришло правильное имя тебя, ты, значит, себя чувствуешь цельным. И твое личное, твое индивидуальное обращение к небесам, оно имеет смысл. Например, так. Вот обращается там какой-нибудь, условно, Кирилл. Ну, Кириллов там т-т-т. А смотрит с небес, а кто ты такой, Кирилл? Он говорит, ну, просто Кирилл. Ну, извини, говорит, наверное, мы тебя не знаем. В этом плане я говорю, что имя изрекается, оно изрекается перед всеми силами, перед всеми предками. Говорит, все есть от. И он встает, проходит круг, округ огня, берет чашу требную братину и говорит, аз есмь тот. Имя рек свое делает, произносит. Славлю богов родных и предков славных. Вот священная формула его, которую он произносит после самого обряда именно речения. И он уже идет в этом ключе. Поэтому смена или обретение имени, естественно, меняет, я же говорил, как уже говорил в эфире, и долю, и стезю. Хорошо. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Бывает, что людей проклинают, налаживают своеобразный негативный энергетический штамп на имя. Имеют ли древние славянские имена определенную степень защиты от сглаза и других подобных магических действий? Благодарю. Ну, имена, как бы в этом плане, почему я говорю, что да, есть практика тайных и явных имен, это одно. Другое дело, имя само по себе тоже является оберегом, потому что, когда ты говоришь «аз есм тот», обращаясь к богам родным, ну, просто предкам славным, вот, оно сразу же в этот момент уже, вот когда ты его про себя даже произносишь, оно в этот момент уже становится оберегом. Вот. А то, что там... Что было еще в вопросе, Алексей Николаевич? Ну, само имя, оно имеет какие-то защиты от сглаза и других подобных магических действий? Да, естественно. Но основным все равно оберегом, да, является это коло родовичей и родовой огонь. Это я вам говорю вот совершенно четко. А самый главный оберег – это чистые мысли, доброе сердце и открытость своим родам и житие по тем конам, которые должны быть тебе по роду. Других оберегов, в общем-то, наверное, даже и не надо, если все вот это сложено вместе. Если где-то там соринка какая-то есть, то, естественно, тогда люди пытаются эту соринку чем-то прикрыть. Вот это вот надо понимать. Если в школе Радовичи находишься, ты в любом случае должен быть и в поконе, ты должен быть чист, искренен, потому что я говорю, вот когда любое коло собирается, я говорю, стремитесь к максимальной искренности друг с другом. И в этом только сила может проявиться. То, что ты сказал, как твое подтверждение, Алексей. Угу. Вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. По направлению внимания уточнить хочу. Известно, на кого было направлено внимание в 1941-1945 годах. Мы на них обратили внимание и тогда победили их. Почему же сейчас нам говорят, что обращение внимания силу отдаешь или обращая внимание силу отдаешь? Понимаешь, вот вопрос. Ты там условно чинишь машину. Ты, Алексей, слышно меня? Да, слышно тебя хорошо. А, то что-то я показал, что... Вот, ты чинишь машину, ты фиксируешь на ней свое внимание. Ну, условно, любое действие в явном мире. Но за как бы направлением внимания у тебя идет действие. И тогда нет разрыва. А когда ты просто фиксируешь... Не ты причем, а кто-то за тебя фиксирует твое внимание. Действия твоего личного в этом внимании не возникает. Вот тут и происходит разрыв и потеря силы. Взял, да, внимание это самое направил, светом своего сознания осветил, но условно придумал, как открутить, как закрутить и как сделать систему. Да, и внимание, и силу ты потратил, но все осталось с тобой. Потому что, но когда ты закончил, свет возвращается в большой степени. Почему я говорю, всегда советую. Когда вы закончили какое-то дело, остановитесь, осмыслите его еще раз по-быстрому и соберите и опыт, и часть света в обратку. Будь здоров. Здесь надо еще понимать, что в каком качестве вы внимание свое проявляете, что вы закладываете в это внимание. Если вы намечаете, если нацелено ваше внимание на врагов, именно как на объект своей благородной мести за их деяния или наказание за их деяния, что, наверное, более правильно, не месть, а деяние, наказание, то в этом случае вы и будете действовать так, как должны проявить себя по нашим родовым конам. Если же вы обращаете внимание на своих врагов с точки зрения труса, то это другое. Если обращаете внимание на врагов с точки зрения беззащитного какого-то существа, который в злобе весь исходит и ничего сделать не может, что недалеко от труса, но при этом у вас нет благородной ярости по вашим родам, как возмездие за дела их неправедные, это другое. Поэтому с какой точки зрения вы обращаете на них внимание? Вот тут же самое главное, что вы проявляете, а не куда вы проявляете. Вот это очень важно. Поэтому, когда враги сожгли родную хату, убили всю там, его семью, солдат этого, да, на кого он должен обращать внимание? Куда он должен идти? Что, он не должен порядок навести, что ли? А если он будет стрелять, не обращая внимания во врагов, если он будет там каким-то оружием действовать, не обращая на них внимания, ну, много ли он там порядка-то наведет? Много ли он на место врагов поставит? Вот то же самое, да, здесь. Поэтому когда мы... Ты направляешь на свое действие, а не на как бы... просто бездействие и как бы расходование своего, конечно, внимания. Своего. Конечно, но здесь про другое шел разговор, что, например, многие сидят перед телевизором, там кто-то рассказывает им про каких-то там то укров, то москалей, то америкозов, то там евреев, то еще про кого-то. И вот они исходят, вот, в зависимости, к кому они себя причисляют, да, они исходят вот от ненависти, там чем-то еще уже пены там изо рта чуть ли не идет, спорят с соседями, с родичами своими. Но все это может проходить в обстановке там пивасика, к примеру, за телевизором. Ну и что? Вот в данном случае, и куда ваша вот эта ненависть, ваш этот гнев, куда он идет? Вот в этом случае вы кормите тех, кого ненавидите. В этом случае вы создаете прецедент того, что просто отдаете свою энергию, вот эту бездонную бочку, сами себя ослабеваете, превращаете себя, уж простите меня, в идиота, который занимается абсолютно бесполезным делом, который сам себя разрушает своей ненавистью и при этом кричит о том, что он хочет там, Русь восстановить, славянский мир восстановить, еще что-то. Это глупость. Вот об этой глупости говорили. В этом смысле не обращайте внимания, не тратьте внимания, не тратьте свою энергию, силу на врагов, а тратьте ее заслуженно, правильно. Вот о чем шла речь. Давай дальше. Вопрос эфира от Сергея из Карпат. Сурьяр, возможно ли пройти именоречение самостоятельно, в результате чего будет известно одно имя? Если да, то какое оно может быть в этом случае, тайное или общинное? Так, еще начало вопроса, Алексей, если не сложно. Повторяю, начало вопроса от Сергея из Карпат. Возможно ли пройти именоречение самостоятельно, в результате чего будет известно одно имя? Если да, то какое оно будет, тайное или общинное? Самостоятельно. Ну, тут ключевой вопрос самостоятельно. Просто, ну, вы, значит, вы сами себя назовете любым именем и хотите, будет оно общинным, хотите, будет оно тайным. Это тоже ваше решение, потому что это, ну, я ничего против не имею, если вы хотите. Просто тут, почему я говорю, что самостоятельно это сложно, как бы, ну, правильно пойти. А во-вторых, сам по себе обряд именоречения, последующий после крещения, это, конечно, ну, совсем, совсем другое действие, нежели вы сами для себя там будете пытаться обрести какое-то имя. Я ни в коем случае не пытаюсь вас отговорить, но просто я говорю, что это разные бытия, и, как я говорил, что, по сути, сам себя человек видеть может с большим трудом, даже достаточно сведущий. Алексей? Угу. Дальше такой вопрос достаточно интересный. Вот попробую в нем разобраться, то, что называется. Вопрос в эфир от Владимира. Нарек на себя символ Данталион 71, дух Гаэтии. Не могу толком расшифровать, знать, но что сопутствует. Ты что-нибудь понял? Ну, почти все. Гаэтии было. Талион был. Гаэтии. А, Гаэтии. Ну, Гаэтии. Еще круче. Ты что, думал, так все просто, что ли, будет? Гаэтии, Гаэтии. Нас не тут, тут неплохо кормят. Гаэтии, это круче. Это же бублигум. Да. Поэтому я говорю, что имен, наверное, много-много разных можно интересных придумать. И, ну, я видел достаточно много людей, которые там сами себя, ну, как сказать, принимали на себя то или иное имя. Ну, как сказать, это... В большинстве случаев это желание как-то вот возвыситься, там, придать себе дополнительную важность, там, значимость, что-то такое. В большинстве случаев, ни в коем случае не говорю, может быть, это имя, вот, которое сейчас было, оно совсем-совсем соответствует. Ну, просто глубинный смысл его мне непонятен, к сожалению. Да, мы с тобой, видать, еще слабовато в этом деле. Мне как-то тоже не пришло в голову. Работать с собой. Да, да, да, нам предстоит еще много над собой потрудиться. Так, дальше. Вопрос эфира от Антона. Здравия крепкого. Если нашел рядом славных, но не уверен в главе общины, как сведущим, то есть не уверен в главе общины, как сведущим, стоит повременить с обрядом или... После такого обряда можно повторно пройти, либо лучше повременить и поискать. Благодарю. То есть нашел людей, но в главе общины не уверен. Что делать? Повременить или как? Ну, тут как бы вопрос, он, ну, как бы не с подвохом, а с таким... ни в коем случае не в человеке, даже не в самом вопросе, имеется в виду, что он такой как бы с завертом, не с подвохом. Вот. Правильное слово. С подвыпадом. Да, с подвыпадом. Потому что, ну, да, человек, может быть, и попадает. Почему я говорю, что имя – это не приговор в данном случае? Что если вы считаете, что время пришло и вам надо, ну, может быть, даже если человек там недостаточно сведущий, там, может быть, он попадет. Ну, это как бы это примерно как пальцем в небо, такое тоже иногда происходит в правильное состояние. Если после именно речения какие-то там, ну, могут в течение как бы длительного времени какие-то события продолжаться, которые вам явно не нравятся, тогда, ну, скорее всего, это не то. Скорее всего, это не то. Ну, вот. Мерилом, ну, в данном случае. И тогда надо поискать, конечно, там тех, кому, ну, проявляете большее доверие, ну, и они там каким-то образом смогли там, поддержать, подтвердить свою возможность, скажем так. Да, мерилом в данном случае является ваше ощущение. Если вы в чем-то хотя бы не уверены, не надо. Вот просто не надо. И хорошо, если вы пальцем в небо попадете, а не куда-то еще. Дальше. Ингварь, вопрос в эфир. Обряд именно речения, насколько я знаю, несколько энергозатратен. Сколько человек удается на речь за один раз на празднике, к примеру? Бум-бум-бум. Ну, я самое большое, наверное, единоразово, по-моему, нарекал 9 человек. Ну, это так тоже было совсем непросто, прямо скажу. То есть на поток ты встал? Ну, это просто праздник был, меня поставили перед ситуацией, ну и условно люди приехали. Такие братки так вылезли, так это обрез по креску приставили. Пока всех тут не покрестишь, типа, да, мы тебя не отпустим. И попробуй кого не так назвать. Ладно, я понял тебя. Я думаю, наши радиослушатели тоже поняли. Сергей сын Леонидов уточняет. Вопрос в эфир. А на Купалу это где? На реке Руза? Да. Угу. Максим, вопрос в эфир. После именно речения поедете... Нет, по идее, после наречения, по идее, отрываешься от христианского эгрегора. Какие могут быть последствия? Ну, вопрос же был уже такой же. Последствия будут, если вы их с одной стороны ждете и не верите в силу того, как бы, действия, которое с вами произошло. Почему? Потому что если, я же говорю, обрядодей достаточно силен и достаточно следующий, значит, он вас, как бы, как я говорю, там зависит от уровня человека, я говорю, есть возможность приподняться до уровня, там, ну, условно, четвертых небес. То бишь соприкоснуться в какое-то мгновение с божественным планом. И вы будете там увидены. И у вас возникнет вот это четкое, стойкое ощущение сопричастности. У нас вот есть слово такое – сопричастность. Мы, к сожалению, мало его используем, но надо понимать, в каком смысле, какой в него смысл и в чем. Это значит, ты причастен, вот как бы совесть, сопричастность – это того же уровня. То есть ты получил как бы мгновенное осознание того, что ты являешься частью единого целого. Вот, и тогда у тебя никаких вот этих моментов, там, страхов перед другими эгрегорами, перед другими сущностями, перед тьмой и всего прочего не будет. Алексей? Угу. Да, здесь уже мы об этом поговорили, но можно добавить, да, вот ты сказал, что вот как-то там меняется бизнес. Я-то думал, сейчас бизнес в гору попрет. Дело в том, что иногда ваше земное занятие тем, что называете бизнес, оно противоречит или вашему родовому предназначению, либо противоречит вообще всему земному. То есть бывает бизнес разрушающий. Ну, к примеру, там человек спирт продает, да, и этот спирт благодаря этому спирту в современных условиях спивается очень много людей. И многие говорят, ну, если я не буду продавать спирт, я и сам не обогачусь, и как бы вот своей семье не помогу. Другие все равно же будут продавать. И вот тут возникает ответ. Вот пускай другие за этой продажей и отвечают. Но есть же множество других занятий, которые могут давать тебе достаток. Зачем ты связываешь свою жизнь, свое будущее, и ставишь под удар вообще себя самого, свое высшее я, тем, кем ты являешься на самом деле, под удар за столь нехорошие деяния? Ведь вполне возможно, что как раз тебе сейчас приходит четкое указание, что надо бы сменить занятия свои, пока не поздно. Иначе ты там уже накормовал по полной программе. Дальше, ну, вопрос в эфир. Часто слышатся люди с такими вопросами. Угу. Вопрос эфира от Пересвета из Одессы. Моей жене приснилась умершая в свое время мать и сказала наши имена. Прошел именно лечение, и меня нарекли совсем не таким именем. Собственно, и жену тоже. Кому верить? Благодарю. Подожди, он просто тут у меня прервалось на секунду. Какое-то имя было произнесено или что? Значит, моей жене приснилась умершая в свое время мать и сказала наши имена. И потом, когда имя наречения проходили, люди получили, и он, и супруга получили совершенно другие имена. Вопрос, а кому верить? Как говорил Мюллер, никому верить нельзя. Мне можно. Мне говори. Можно. Ну, я, наверное, скажу так же по-своему. Ну, вопрос такой, что умершая мать, ну, как сказать, мы можем сказать, что да, это мать, а можем сказать, это нечто другое, с одной стороны. А с другой стороны, да, часто, что из навного мира какие-то сведения от родственников приходят достаточно четкие. Вот. Но тут вопрос, тут он такой двоякий. Либо, может быть, человек не сумел или не смог увидеть, если это имя. Вот. Либо, опять же, информация была не совсем как бы правильно понята, принята. Тут сложно мне судить. Я как бы ни за ту, ни за другую сторону не скажу, что это там стопроцентная гарантия. Угу. Алексей Тарасов, добрый вечер. Всем здравия. Вопрос в эфир. Сурияр, а можно приехать к вам на Купалу? Как с вами связаться, поскольку волей судьбы живу рядом? Ну, а это в интернете, я же сказал, группа там вот ВКонтакте Купала Москва, там 2016, и там, в принципе, все, по-моему, должно быть написано, как приехать, как это все. Угу. Я, Гриша, задает вопрос. А имя Сара может быть славянским? Ну, у нас же есть, например, Саратов, Саранск, Сарафан. Тоже образованные из них. Ну, слушай, как бы... Сара, да, Сара. Не, ну, да. если как бы так, без смеха, посмотреть там, откуда взялся, говорит, как он у них, бум-бум, Абрам, да? Авраам, он же. Он вышел из Ура халдейского. Вот так там написано. Ур халдейский. Это, собственно говоря, одна из арийских месопотамских пересечений племен. Но слово Ур, оно четко совершенно как бы арийского происхождения. Поэтому какие имена и с какими как бы составляющими смысловыми перешли, мы можем, конечно, И так копаться, ну, просто я думаю, это сейчас не нужно. Примерно так. У нас есть имена, которые работают, безусловно, и там семантика и составляющих смысловая сегодняшняя, она нам понятна достаточно четко. Угу. Да, здесь надо помнить о том, кто изначально был на этой земле и кому она передавалась во владение и сбережение, то есть как хозяевам. И надо понимать, что все другие иные народы, когда приходили, они так или иначе что-либо брали от хозяев. Названия брали, имена брали, слова какие-то брали, формы, обороты, да много что брали. Но здесь однозначно нельзя говорить, что именно все вот 100% слова выходят только от наших предков. Естественно, что с собой какие-то народы что-то приносили. Естественно, что с собой у них был какой-то лексический запас, словарный запас. Опасно, ну, не знаю, там еще что-то, вот, то, что им ближе генетически. И само собой надо учитывать, что в чистом виде многие слова, они не могли прижиться в этом народе, ну, потому что вот генетика не предусмотрена произнесение каких-то звуков, порядок построения из слов, фразы, например, тоже некоторым народам не даются. Вот нам кое-что трудно произнести от, например, людей, живущих на юго-востоке от нас. а им что-то очень трудно произнести то, что у нас. И то же самое у западных ребят. Да, да, поэтому это надо все учитывать. Но очень многое было принято, переработано, и уже после этой переработки они стали говорить, что это ихнее. Ну, соглашаться, не соглашаться с этим, да, наверное, сейчас об этом даже и речь не идет. Давайте согласимся, что это стало ихнее, но в том виде, как они уже переработали. А вот то, что наше, давайте не будем отдавать. Наше есть наше. Вот давайте за наше будем стоять до конца и возвращать истинную правду. А то, что там уже как-то переработано, ну, это как в анекдоте про мартышку, которая 3 раза ела банан. Нам это не надо. Дальше. Я, Гриша, вопрос в эфир. Нет, это уже было. Вопрос в эфир от Сергея из Карпат. Задался вопросом узнать, то я спрашивал сам у себя в результате, кто я спрашивал сам у себя, в результате в одном из странных состояний мне пришел ответ в виде имени. Таких имен ранее я не слыхал и не слыхивал. В общем, я не сам решил себя назвать именем, оно просто появилось. Вот и вопрос в том, каким является полученное имя, тайным или общинным? Ну, в данном случае, если вы это имя принимаете и доверяете, безусловно, источнику, потому что, как я неоднократно говорил и даже сегодня в сегодняшней беседе касался, что источников информации, скажем так, вне нас очень много. И как бы часть из этих источников пытается нас пользовать точно так же, давая какие-то сведения, давая что-то еще. Поэтому, если вы доверяете, безусловно, этому источнику, да, то это, да, скорее всего, тайное ваше имя. Хорошо, ну вот со всеми вопросами мы разобрались. Время уже 3 часа прошло. Давай будем заключать наш сегодняшний эфир, завершать его. Что-нибудь говори, доброе, светлое, вечное. Как всегда, да, поддерживайте наше радио. Безусловно, я говорю, как всегда говорил на полном серьезе, что до той поры, пока мы не научимся отвечать за свою жизнь, в общем-то, наша жизнь не наладится. Отвечать за свою жизнь – это значит найти способы, возможности и правильные делания для того, чтобы держать свою поляну. А поляна заключается не только в том, что это та земля, по которой мы ходим, но это наше миропонимание, это возможность держания наших мыслеформ, следования нашему миропониманию. И, соответственно, как я говорил и всегда там, с определенной долей восхищения, что хорошо есть, когда есть такие люди, как Алексей, и достаточно большое количество подвижников. Просто поймите все, кто сидит у мониторов, там, слушает в наушниках или без то, что мы говорим, что от вас, в общем-то, тоже требуется, потому что, говорит, мы никому ничего не должны. Да нет, у нас, любого из нас, если ты проявлен в этом мире, уже есть долженствование, как минимум, перед своим родом. А твой род, он входит в большой народ. И для того, чтобы твой род или твоя семья, и ты сам мог выживать, ты должен заботиться о целом народе. То бишь каждый из нас должен свою толику, свою лепту, свое доброе делание для своего народа в том или ином виде делать. И по сути в этом и заключается, что мы от говорения переходим к правильному деланию. То бишь мы стараемся, каждый из нас старается созидать свою явь. Свою явь нашу родовую. Поэтому иногда поднимайте свои мягкие места от стульев и думайте что-нибудь полезное. Где-то деньгами, где-то добрым словом, где-то добрым делом. Но по мере своей старайтесь участвовать. Тогда вы, каждый из вас и каждый из нас будет вот сообщать, созидать и наполнять наши и небеса, и нашу землю, и строить правильный ход для наших родов. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Благодарение, рад. Всем. Благодарю. Да, здесь, в общем-то, наверное, в такой виртуальной пока форме у нас идет настраивание на общинный уклад жизни. А в общине известно, что помимо того, что все занимались общим каким-то трудом, полезным для всех, было еще и некое разделение. Были разные люди, разные человеки, которые занимались чем-то. Кто-то учил, кто-то рассказывал, кто-то за чем-то следил, кто-то что-то руками делал, кто-то что-то сберегал, кто-то за чем-то ухаживал. То есть у каждого были свои какие-то предназначения. И некоторые предназначения, некоторые то, что сейчас называется профессиями, то, что в общинах назначались, они были мироедческими. То есть не то, что это плохое слово «мироед», а то, что мир кормил этих людей, потому что понимали, что без них никак. Но вот так случилось, что этот человек, исполняя свои обязанности от утра и до ночи, не может возделать свой огород, не может идти на поля и свой трудодень, в кавычках условно трудодень назовем, отрабатывать, чтобы потом чем-то было семью прокормить. Он занимался, например, воспитанием детей или проводил какие-то обряды, или растолковывал что-либо, да мало ли чем занимался. Вот это вот были как раз те самые мироеды. Их, естественно, было не 100% вообще, иначе вообще не существовало. Это был какой-то мизер, небольшое количество людей, но община их всегда поддерживала. Складчина община строила дома для этих человеков, строила, закупала или изготавливала необходимый инвентарь, какие-то инструменты, что-то еще, что-то еще, что-то еще. То же самое были, например, общинные кузнецы. Строилась кузня, делались инструменты. Кузнец, он же сам не пашет, не сеет. Он днем и ночью, ну, естественно, с отдыхом, занимается тем, что производит то, благодаря чему община будет жить. И вот это все надо понимать. Поэтому, если вы говорите о том, что пора возвращаться к нашей общинной, исконной образности бытия, то в этом случае тогда уже сейчас есть возможность, уже в наше время, каким-то образом, так или иначе, эту исконность начинать созидать, начинать поддерживать. И тем самым будет происходить расширение, потому что мысли материальны. Вот это очень важно. А вообще сейчас это я хочу... Это есть возможность направить свой свет, свою жизненную силу на общее. Вот здесь оно не пропадет. Угу. Вот. А вообще сейчас я нахожусь в такой интересной ситуации, когда обезьяны, когда предложили поделиться зверям на мудрых и красивых, обезьяны там говорят, ну что ж, мне разорваться, что ли, туда и туда сразу пойти. Вот уже на купальские дни у меня 3 приглашения в разные места. Я не знаю, как мне быть. У меня там и в центральный, и на север, и на другое еще место. Вот не знаю, что мне делать, как мне быть. И там интересно, и там, и то важно все. Ох. Разорваться придется на 1000 маленьких медвежат. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 19 мая 2016 года, четверг, по одному из старинных календарей 38 день месяца пассивного наречения, 7524 лета, четверик, мы говорили в эфире про обряд именно речения. Мне кажется, вполне очень подробненько это все дело обсудили. И на вопросы поотвечали очень интересно и хорошо. Главный соведущий Сурьяр, за что ему низкий поклон, очень все, на мой взгляд, красиво рассказал. Как там пел Высоцкий, и так красиво, хорошо там рассказал, дал красиво, да, что я чуть было не попал там в чьи-то лапы. Вот, а нашим радиослушателям вообще нижайший поклон, потому что такие интересные содержательные вопросы были, что просто ну, на заглядение. Вот, и мне остается только вам пожелать добра, сказать, что с вами было Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, и до новых встреч, друзья мои, услышимся. Народное Славянское Радио. Для пытливых умов.